Хьяри прикоснулся к ней и без видимых усилий отшвырнул к стене. Прикусив губу, Николь прошипела. «Больно же!» «Так и задумано. Ублюдок!» В ответ он крепко шлепнул ее. Николь попыталась вернуть удар, но он отплыл всего на доли дюйма, оказавшись вне пределов досягаемости. Николь раза три пыталась схватить его, но он легко, словно даже с презрением, избавлялся от захватов. Слишком поздно она поняла, что Кьяри заманил ее в центр зала. В невесомости, не имея под рукой ничего подходящего, чтобы ухватиться или оттолкнуться, Николь оказалась беспомощна. Она, вздохнув, расслабилась. Мысль о проигрыше была ей ненавистна, тем более по собственной глупости. «Жалкое зрелище», — не скрывая отвращения, бросил Кьяри. «Я все поняла». «Черт лысого! В следующий раз справлюсь лучше». «Именно это ты собираешься сказать, столкнувшись в поясе лицом к лицу с толпой шахтеров или с волчьей сворой? Или ты веришь в реинкарнацию и надеешься искупить все промахи в следующей жизни?» «Кьяри, дай роздыху. Я ведь не занималась этим прежде». «Господи боже, ты же служишь в БВЦ!» — огрызнулся он. «Неужто тебя не учили драться?» «Но не так». «Давай попробуем еще разок». Он протянул руку, и Николь доверчиво ухватилась, чтобы тут же врезаться носом в переборку с жестоко завернутой за спину правой рукой. Не сдержав крика и хлынувших слез, Николь мгновенно решила обратить эти рефлексы в свою пользу и заскулила в надежде разжалобить Кьяри. Быть может, он и поверил в искренность Николь, но хватку все-таки не ослабил. Тогда Николь, вцепившись Кьяри в волосы, одновременно пнула его в колено, и они отлетели от стены. Не успел Кьяри опомниться, как Николь вывернулась и оказалась лицом к нему. К несчастью, прием дался ей нелегко. Правое запястье совсем онемело. Но девушка не придала этому значения. Ощутив приближение другой переборки, Николь отскочила от нее, сильно оттолкнувшись, чтобы набрать скорость. Кьяри неотступно следовал за ней, оставаясь неуязвимым, дожидаясь, когда противница допустит ошибку, в чем нисколько не сомневался. Он выше Николь на целую голову, с длинными и мускулистыми руками. Но его мощное телосложение и сила не играет в невесомости никакой роли. Другое дело — на планете или в карусели. А тут ему надо поосторожнее размахивать кулаками, чтобы от собственного удара не полететь вверх тормашками и не открыться Николь. Скорость и ловкость здесь гораздо важнее. Способность к перемещению большей массы выходит на первый план лишь в ближнем бою. Разумеется, он еще и на 20 лет опытнее, и этим все сказано. Ее познания не вышли за рамки теории, а он проделал все это на практике. Пострадавшая рука обрела чувствительность, и вместе с ней пришла боль. Николь повернулась так, чтобы заслонить руку от Кьяри. Еще и ухмыляется наглец. Уже решил, что поединок за ним. Николь легнула воздух, сбросив туфлю, пулей улетевшую в сторону, и оказалась в углу. Упираясь ногами, чтобы остаться на месте, Николь стащила с себя футболку. Делать это одной рукой было несподручно, и в течение пары секунд, стягивая майку через голову, она ничего не видела. Кьяри ринулся на нее, как бык, через весь зал. Николь замерла перед ним, будто матадор. Но за миг до столкновения швырнула майку в лицо нападающему и поднырнула под него, расплывшись в улыбке, когда сзади послышались глухой удар и громовые проклятия. Выгнувшись дугой, Николь захватила лодыжки Кьяри и рванула на себя. Правую руку будто током прошила от запястья до плеча. Этот маневр развернул их с Кьяри в противоположные стороны. Оттолкнувшись от его спины, Николь согнулась, чтобы остановить противника ногами. Он влетел ей прямиком между ног, и Николь, не мешкая, переплела их, сжав, что было мочи. Кьяри барахтался, пытаясь освободиться, но ему не за что было уцепиться. В реальной рукопашной свернуть ему шею было пара пустяков. Наконец он похлопал ее пониже спины и спустив сдавленный вопль. Николь сочла это капитуляцией, но на всякий случай оттолкнула его подальше, чтобы не дотянулся. Кьяри не пытался повторить атаку. Просто висел, скрючившись, с побагровевшим лицом и растирал шею обеими руками. «Великолепно», — признал он. «Вы имеете в виду тренировку, комиссар? Или меня?» Он улыбнулся, неторопливо и одобрительно, словно только теперь заметил, что под майкой у нее ничего нет. Впрочем, увидев кровоподтек на правой груди, он вновь посерьезнел и придвинулся ближе. «Это я сделал?» «Помимо прочего...» «Ой, осторожно!» — вскрикнула Николь, когда Бен притронулся к ее травмированному запястью. «Болит?» «Ужасно!» «Судя по тому, как ты ею орудовала, вряд ли трещина или перелом, но рентген не помешает». Но после всех его манипуляций в медпункте боль не прошла, о чем Николь не преминула ворчливо сообщить лекарю, но сочувствия не встретила. «Пару дней никаких выходов за пределы корабля». Он что-то выстукивал на компьютер-блокноте. «Никаких тяжелых работ. Лучше вообще этой рукой не шевелить. Я бы порекомендовал ближайшие дни спать в невесомости, чтобы снизить опасность повторной травмы. Если боль будет очень донимать, прими аспирин, а еще лучше — горячую ванну». Кэт придет в восторг. Не дождавшись ответа, Николь поинтересовалась. «Следует ли показаться Шегою? Только если мне некогда или сплю. А потом что? Очередной урок в борцовском зале?» К ее удивлению, он воспринял вопрос всерьез. «Буду проверять запястье ежедневно. Как только отек спадет, и ты сможешь без труда двигать рукой, продолжим». «Потрясно», — сухо произнесла она. «Знаешь, Кьяри, я жду не дождусь, чтобы полюбоваться, как мы мутузим друг друга, пока я не угожу в гипсовый корсет или не превращусь в мешок с костями». «Ты разве забыла, что сегодня выиграла?» «Везение», — скривилась Николь. «Таких зверей на свете нет, старлей, а я не поддавался». «Не держи меня за дуру, Кьяри, ты даже не пытался драться». «Если бы я попытался, один из нас был бы уже покойником. Я делал все, что мог позволить на тренировке. Реальный поединок понарошку не изобразишь». Он вывел ее из лазарета в коммуникационную шахту. «В следующий раз попробуем в скафандрах. Но для начала обойдемся без шлемов и ранцев». «По-моему, только зря вспотеем. Иной раз мне в скафандре кажется, что я и пальцем не смогу шевельнуть. Так как же в нем еще и драться?» «Только так и надо, рыжик. В академии нам говорили, что это непрактично. Допустим, ты врезал какому-нибудь громиле под дых. И что же он почувствует сквозь 5-сантиметровую армированную ткань и бронесетку? А если ты не закреплен, то тебя отбросит в другую сторону». Она бросила взгляд на рубку управления, находящуюся в 25 метрах, потом опустила голову и посмотрела на складские модули, расположенные немного ближе. Вокруг вертелись карусели, но центральная шахта оставалась неподвижной, и Николь вытянулась, словно в гамаке. «Самое приятное в невесомости то, что тебе удобно в любом положении». Издалека доносилось приглушенное пение Андрея. Не питая особой любви к оперному искусству, Николь не узнала мелодии, но улыбнулась красоте голоса. «Верно», — согласился Кьяри. «Но если двое в скафандрах схлестнутся в рукопашной, тут уж не до умствований. Ты должна уметь позаботиться о себе. Должна оказаться проворнее. А точнее? Бей в слабое место». «А, ты о воздухе», — она подавила зевок. «Выдернуть шланг?» «Это ответ салаги, Ши. Я ждал от тебя большего. Пошевели мозгами, если можешь», — холодно фыркнул Кьяри. Глаза Николь в гневе распахнулись. «Ну, отключишь ты воздух. И что дальше?» «Если не подключить обратно, то человек покойник», — пожала плечами Николь. «Время, Ши. На это уйдет какое-то время. Воздуха в скафандре еще минут на 5. За 5 минут всякое может случиться. Если уж ты сцепишься, то захочешь закруглиться побыстрее. Но как?» «Шлем?» «Браво! Тело — великолепная машина. Ради выживания оно пожертвует любой конечностью, кроме одной. Это даже предусмотрено в конструкции скафандров. Если пробит рука, на плече есть герметичный клапан. Ты потеряешь руку, но уцелеешь, и в красках будешь рассказывать об этом внукам. Единственное исключение составляет голова. Шлем сконструирован так, чтобы его легко мог надеть человек в толстых перчатках. Если на судне происходит ударная разгерметизация, тут уж не до возни с застежками. А на магнитные стяжки тоже полагаться нельзя. Не исключено, что заклинит либо в открытом, либо в закрытом положении». «Но ведь это убийство!» «Простейшее решение спорных вопросов». «Так ты говоришь, этим всегда кончается». Теперь ей было не до сна. «Чаще всего». Подтянувшись к входу в домашнюю карусель, Николь толчком распахнула люк. «Возможно, ты и прав, Кьяри. Не судите о том, чего не понимаете, Старлей. Мы живем в безжалостнейшей сред, и потому слишком редко позволяем себе роскошь великодушия. А за ошибку, за единственно неверный шаг, обычно расплачиваемся жизнью. Мне только об этом и твердят. И не без причин, Николь. Что-то мне расхотелось тренироваться, комиссар. При всем моем уважении, лейтенант, вы не имеете права отказаться. Адемен!» Неуклюже вскарабкавшись по лестнице из центральной шахты в кают-компанию, Николь дала волю гневу, не заметив находившуюся там Хану Мурай. «Проклятый, невежественный, смердящий ублюдок! Растуда его мать!» — грохотал голос Николь в просторном тороиде. «Прошу прощения», — приподняла Хана голову. «Ой, Хана, извини». Николь тотчас же устыдилась собственной несдержанности. «Я не знала, что здесь кто-то есть». «Само собой, я тут перекусываю. Хочешь?» «А что у тебя?» «Лососина и плавленый сыр». Хана, да это же все настоящее!» «Остатки личных сбережений», — тяжело вздохнула та. «Ой, я не могу». «А я могу. И если я хочу поделиться, то это мое личное дело». «Ты настоящий друг». Хана заказала через кухонную консоль чай для Николь. Напиток, как всегда, казался затхлым, зато рыба была восхитительна. Николь смаковала каждый кусочек. Только теперь она начала понимать, почему рестораны и даже закусочные базы да Винчи пользуются такой популярностью. После многих месяцев питания пастами и сублимированными полусинтетическими продуктами вернувшиеся домой астронавты требуют и заслуживают наилучших натуральных продуктов. «Досталось от комиссара, Николь?» «Слизняк вонючий». «Даже так?» «Хана, он учит убивать людей». «А может, заодно спасать собственную жизнь?» «Так ты его защищаешь?» «Просто я не забыла слова генерала Кенфилд за обедом». «Мы еще зеленые новички, Николь». Наверное, она знала, о чем толкует, а он знает, что делает. Николь досадовала, что чай не желает стыть. «В мои планы это не входило». «Вот как? А зачем же ты пошла в ВВЦ?» «Хотела стать астронавтом. Мечтала о космических кораблях. И кратчайший путь — пойти в синие кителя. Если бы меня отчислили, я, наверное, я бы стала летчиком-испытателем». «Но Кьяри так чертовски хладнокровен, словно пытается перекроить меня на свой манер, а мне это не по нутру». «Ты ему говорила?» «Намекала. Он намерен продолжать и плевать ему на мои чувства. Обратись к Кэт, она запретит ему своей властью». Николь основательно поразмыслила, потом покачала головой. «С чего бы это?» — осведомилась Хана. «Думаешь, она его поддержит?» «Черт, нет. Как раз наоборот. По-моему, эти тренировки ей поперек горла. Обмолвись я хоть словечком, и с ними покончено. Но я не хочу ее впутывать». По категоричному тону Николь было ясно, что Кэт она не доверяет. «Путешествие только-только началось», — серьезно заметила Хана. «Такой настрой ни к чему хорошему не приведет». «Ничего, утрясется». Николь заморгала, словно очнулась от сна. «С чего это ты в тюрбане?» Голова Ханы была повязана синей шелковой косынкой с радужным отливом. К удивлению Николь, молодая японка вдруг заволновалась. Потом, застенчиво хихикнув, вытащила заколки и сдернула платок. Николь невольно охнула. Длинных и сине-черных волос Ханы как не бывало. На гладко выбритом черепе осталась только неширокая полоска, идущая от лба к затылку. Иракез был слегка подстрижен, и когда Хана провела ладонью по волосам, они приподнялись на несколько сантиметров, а затем элегантно откинулись на бок. Пряди, оставленные на затылке более длинными, спадали на плечи косицами. «Ты первая видишь это после Андрея», — стеснительно усмехнулась Хана. «Как тебе?» Николь вытаращила глаза и скорчила глупую физиономию, изо всех сил стараясь, чтобы вышло посмешнее, только бы скрыть зависть, охватившую ее с первого же взгляда на подругу. Вообразив себя с подобной прической, Николь разразилась ехидным хихиканьем. Хана поглядела с подозрением, не понимая, что вызвало подобное веселье. «Просто замечательно», — заверила Николь. «Господь Вседержитель, Неужто Андрей? Он? Хана кивнула. Вот ведь хитрый пес. Я и не подозревала за ним подобных талантов. Но, Хана, зачем? Что это тебе взбрело в голову? Да просто стих такой нашел, развела руками Хана. Решила, что если не выйдет, обреюсь наголо, и никто, кроме друзей, и не увидит. Вы ведь мои друзья, верно? Николь энергично закивала. Прежде чем мы вернемся на Луну. Ты гораздо храбрее меня. Вам, воякам, положено выглядеть пристойно. Сжав зубы, Николь горестно прищелкнула языком и покачала головой. Теперь настала очередь засмеяться Хане, потому что подруга не на шутку расстроилась. Она прикидывала так и сяк, не попросить ли Андрея сделать ей такую же или другую, но не менее вызывающую прическу. Потом решительно тряхнула головой. В другой раз, когда буду командовать собственным кораблем. Я вот ломаю голову, Николь. Хана снова настроилась на серьезный лад. Как ты относишься к Кьяре? Николь очень удивила резкая смена разговора. Ненавижу этого супчика до мозга костей. И не смотри так, Хана, я и вправду его ненавижу. Искренне верю. Просто мне вспомнился тот день перед вылетом, когда вы вдвоем... Вот дьявол, неужели я краснею? Весьма многообещающе, сука. Он тебя по-прежнему волнует, а? Николь утвердительно склонила голову, забившись поглубже в кресло. Я не знаю, хотела этого или нет, она задумчиво покусывала крекер. Но когда мы проснулись, меня охватило небывалое вожделение. Этакая животная тяга женщины к мужчине. Но я жаждала только его, Кьяри. У меня бывали интрижки, но подобное впервые, прямо-таки неописуемое, неодолимое влечение. Замечательно. И что же дальше? Смеешься, что ли? Мы каждый день из кожи лезем, чтобы любым доступным способом вышибить друг другу мозги. Что ярче воплощает квинтэссенцию любви по-американски между мужчиной и женщиной? Очень остроумно. Николь скривилась. Ее чай совсем остыл, но она все равно осушила чашку. Хана заказала еще одну. На орбите было не досуг, а после — не знаю. Он — сама деловитость, а я привыкла схватывать все на лету. Я видела его гизмаски. Быть может, это его напугало, а в маске он страшит меня до полусмерти. А как твои дела? Как там у вас с Пауло? Он — прелесть. Увидев утвердительный кивок Николь, Хана улыбнулась и поводила указательным пальцем из стороны в сторону. А вы двое? Однокашники. Друзья, партнеры. Я слыхала, он называет нас суперкомандой. Пару раз во время практики на выживание в экстремальных условиях ночевали в одном спальнике, но ничего сногсшибательного не было. Не мой тип мужчины. Только пойми меня правильно, он мне очень нравится. Он славный паренек, согласилась Николь. И еще никто не заставлял меня так смеяться. Но это лишь мимолетное увлечение. Надеюсь, Полю об этом известно. Проронила Николь, а затем поинтересовалась. «Тебя кто-то ждет?» «Ждет?» Хана перевела дух, избегая взгляда Николь, затем деланно улыбнулась. «Боже милостивый, конечно нет, я не настолько жестока». Снова возникла пауза. Хана тщетно пыталась отогнать воспоминания, и улыбка ее угасла. «Иногда я испытывала, что называется, настоящую страсть. Один раз в Японии, еще во время учебы, второй раз в Стэнфорде. Почти 3 года мы были неразлучны. Вместе работали, вместе отдыхали, вместе жили. Я не скрывала, что подала заявление в НАСА. За этим-то я и приехала в Стэнфорд. Но мы легкомысленно к этому относились, пока не пришел вызов. Что же было тогда? Голос Ханы вдруг лишился выразительности, глаза померкли. Николь захотелось обнять ее, но Хана отстранилась. Много воплей. Тихонько проронила она. Море слез. А однажды ночью вдруг приехали полицейские. Соседка вызвала, опасаясь, что мы изувечим друг друга. Но она вряд ли зашла бы так далеко. Всю жизнь я мечтала о космосе. Я просто знала, что именно здесь мое место. И не могла отказаться, даже во имя любви. Теперь Николь накрыла здоровой рукой ладонь Ханы. Они посидели молча. Потом Хана всхлипнула и высморкалась. «Извини», — проговорила она, утирая лицо. «Перед отлетом из Да Винчи я получила от Бесс весточку. Она перебралась на восток, преподает в Массачусетском технологическом, по-прежнему одна, но хотя бы не отказывается со мной разговаривать. Я действительно причинила ей сильную боль. Боялась даже, что она никогда меня не простит. Будь у тебя выбор, ты поступила бы так же? А ты? У меня так вопрос не стоял. Везет тебе. Хана со вздохом отвернулась и набрала код на интеркоме. Я устроила званый обед, Андрей Михайлович. Не почтите своим присутствием. Шегей, как обычно, с головой ушел в работу. Вытащить его теперь не легче, чем медведя из берлоги. Но лично я, милые дамы, с удовольствием подкреплюсь. Тогда кончай трепаться и приходи. Зимянин двигался в невесомости с раскованной грацией. Рядом с ним экипаж казался стайкой неуклюжих подростков, пожалуй, кроме Бена Кьяри. Настолько высокий, что едва прошел под установленной нормативами планкой предельного роста, стройный и мускулистый, как танцор, Андрей оказался самым красивым мужчиной их всех, когда-либо встречавшихся Николь. Жаль, что он состоит в счастливом браке, и хотя всегда готов пофлиртовать, дальше этого не идет. Возлюбленный Зимянина. Психолог на русской базе в Гагарине настолько хороший, что сфера его деятельности охватывает и американскую зону. Николь встретилась с ним на предполетных тренировках и ошарашенно обнаружила, что он еще красивее Андрея. Помнится, тогда она подумала, что в мире нет справедливости. Но постепенно Николь узнала обоих мужчин поближе и поняла, что это один из тех редких союзов, когда партнеры воистину созданы друг для друга. Связывающие их узы гораздо крепче, чем у всех известных Николь пар, в том числе и ее родителей. Если ей повезет в супружестве хотя бы наполовину, она будет довольна. Заглянув в тарелки, Андрей состроил гримасу. «И это называется перекусом?» «Нас устраивает», — отозвалась Хана. Его взгляд был красноречивее слов. Мгновение поразмыслив, Андрей при помощи своего компьютерного блокнота забрался в корабельную базу данных, хранящую рецепты блюд и список провизии, что-то туда вписал и сделал заказ через главную консоль. «Я тебе не говорила, Андрей», — подала голос Николь, «что в детстве видела, как катаются на коньках твои родители». «Это видел почти весь мир. Если не на их первой Олимпиаде, то на второй уж наверняка». «Они были великолепны». «Они были лучшими». «А ты не катаешься?» «Здесь нет». «Ты прекрасно понял, что я имела в виду, черт побери». Сняв пробу, он вернулся к консоли и запрограммировал чуть больше специй. Потом покачал головой и сообщил. «Так, как они, нет. Мне это и в голову не приходило». «Но почему?» «Николь, а почему ты не стала адвокатом, как отец? Или писателем, как мать?» Пишет она бесподобно. «Ее пулитцеровские премии это подтверждают». «Вот именно. А в нашем доме над камином висят 3 золотые медали. В течение 10 лет и 3 олимпиад родители были сильнейшими спортсменами в мире. Им до сих пор нет равных, так что я не хотел и пробовать. Как и они, я не люблю быть вторым. Я хочу прославиться как Андрей, а не сынишка Михаила и Ларисы». Тут консоль звякнула, и Андрей с минуту хлебал суп. Потом протянул ложку Николь. «На-ка, попробуй. Только осторожно, горячо». «Пахнет чудесно!» Хана подалась вперед, чтобы тоже отведать супа. «Ммм!» — замычала Николь. «Как ты заставил эту тварь состряпать такое чудо?» «Я не новичок в космосе. Не сыпь мне соль на раны. У нас с Федором такая же система установлена дома, так что у меня было время попрактиковаться». Он помахал руками, застенчиво усмехнувшись. «И малость побаловаться с ней, так сказать, раздвинуть рамки кулинарной посредственности». «А Полю не останется?» — справилась Николь. «Он сейчас на вахте». «Бери». Андрей закрыл миску герметичной крышкой, закрепил на подносе и вручил Николь, невзирая на протесты. «Себе я еще сделаю. Основной рецепт внесен в меню. Можно вызвать его в любой момент и только добавить специи по вкусу. Потом, если хочешь, запиши этот вариант в память, а уж дальше странник возьмет всю работу на себя. А если вдуматься...» Он набрал команду на клавишах блокнота. «Стоило бы отнести контейнер медведю. Он так увлекся, что если я не принесу поесть, помрет с голоду». «Вы с ним 2 сапога пара», — ухмыльнулась Хана. Но Андрей ответил совершенно серьезно, удивив их с Николь. «Наверное, мы последние из магикан», — задумчиво проронил он. Еще поколение и подобный стиль жизни, медленные полеты в пределах Солнечной системы, уйдет в небытие. Нужда в людях вроде нас отпадет. Николь поняла, что он подразумевает всех сразу, а не только себя с Шегеем. «О ком ты говоришь?» — уточнила она. «Об отшельниках, способных месяцами высиживать в этих претенциозных жестянках. Даже подлодки изредка всплывают на поверхность, чтобы экипаж размялся, подышал свежим воздухом, полюбовался пейзажем. Здесь такой возможности нет. Ближайшая аналогия — антарктические исследовательские станции, где люди зимой заперты в четырех стенах, отрезаны от внешнего мира. Для подобной жизни нужен особый склад характера вроде нашего. Нам прощают наши маленькие чудачества только потому, что пока заменить нас некем». «Но все впереди. Такой закон. У вас на Диком Западе, Николь, горцы были в большой чести, но их время прошло. Наше тоже пройдет». «Спасибо, утешил», — проворчала Николь. «По-моему, Поль предпочел бы съесть суп горячим». Андрей указал подбородком на контейнер в руках у Николь. «Тьфу ты, совсем забыла. Ладно, увидимся позже. Хана, спасибо за рыбу». Последние слова она бросила через плечо, направляясь к люку. На полпути к рубке она вдруг передумала и сделала крюк, заглянув к себе и прихватив кожаную эдвардсовскую летную куртку. А уж потом отправилась прямиком на мостик, в носовую часть корабля. Едва люк распахнулся, Николь улыбнулась, мгновенно узнав сочное контральто, пьянящее будто вино. «С каких пор ты фанат Лайлы Ченни?» — крикнула она. Поль оттолкнулся от кресла, установленного справа от капитанского, и убавил громкость. «Недурно, но я слыхивал получше». «Не пари чушь. У меня в Хьюстоне есть дружок, приятель которого вертится в ее свите, технарь из команды звуковиков. Вот мы и договорились насчет кое-каких записей». «Это раскат грома. Там слышатся крики толпы. Запись что, концертная?» Поль расплылся в широченной улыбке. «Сан-Франциско. Ровно одна календарная неделя назад». «Сукин ты сын, врешь, небось?» Он отрицательно замотал головой. «Это легальная, санкционированная артисткой только для друзей, выборка лучших мест кругосветного тура Лайлы Ченни. И кое-какие студийные джемсейшены, от которых у тебя волосы встанут дыбом. А если этого мало, куда же большего желать? Господи, ты будто ребенок в Рождество. Жаль, фотоаппарата не захватил. Благодари свою счастливую звезду, Пустомеля». Данна заодно подбросил архивные записи Назгула. Николь хотела сказать, как много это для нее значит. Ее преклонение перед Лайлой Ченни стало дежурной шуткой с тех пор, как они познакомились. Поль столь же страстно обожал классический рок-н-ролл, и сойтись во мнениях им никогда не удавалось. Николь оставила контейнер с супом плавать посреди рубки, а сама подтянулась к креслу и заключила Поля в объятия. «Ради этого можно было постараться», — сказал он, когда Николь его, наконец, выпустила. «Наверное, это целое состояние». «Пустяки. Мы с Данно вместе росли. Более того, он утверждает, что Лайле это даже пришлось по душе. Похоже, она решила, будто оказанная тебе любезность поможет ей получить ангажемент на Луне». «Это было бы чудесно. Я хотел отблагодарить тебя за доброту, с какой ты и твои родители относились ко мне много лет». «Проклятие, Пауло! Что я могу для тебя сделать?» «Я могу удариться в сантименты, командир, и сказать, что для меня нет большей награды, чем сияние ваших глаз». «Не верю». «Жаль. Ничего, думаю, когда-нибудь счет уравняется сам собой. А что это у тебя?» «Подарок из камбуза». «Можно я пропущу? Я уже перекусил». «Попробуй, не пожалеешь». «Как автобус?» — поинтересовалась Николь несколько минут спустя. «В норме. В основном разъезжает по домашним делам. Если почту загрузили по графику, должен быть минут через 15. По-моему, медведь ждет результатов обработки экспериментальных данных, которые мы вчера выслали в Хьюстон». Нахмурившись, Поль отставил суп и указал на забинтованное запястье. «Киари?» Николь кивнула. «Я бы вышиб ему мозги при первом удобном случае». «Ах, мой рыцарь в сверкающих латах. Лучше присмотри за собой. Он учит меня, как убивать людей, одетых в скафандры полной защиты». «Боже, он же изувечил тебя». «Не больше, чем тебя, сорвиголова. Он показывает тебе намного больше приемов и гоняет гораздо жестче, чем меня. Я против тебя не выстоял бы и минуты». Ты раньше не мог. И то верно, — криво усмехнулся Поль. Потому-то я здесь, а ты... Он ткнул пальцем в сторону левого кресла, по обычаю принадлежащего первому пилоту. «Когда-нибудь, сынок», — с шутовской торжественностью отозвалась Николь. «Оно достанется тебе». «Да я и не стремлюсь». «Вот так новость». «Насколько я помню, Поль Дакуна собирался зажигать звезды. Вообрази мое удивление, когда я узнал, что они уже горят». «Ужасно смешно». «Да ни чуточки. Речь не о том, Николь. Я знаю свои возможности. Главным образом потому, что ты придаешь мне большую значимость». «Чокнутый». «Разумеется. Есть у кого учиться». «Эй, командир, а Хана внизу?» «Подозреваю, что ей пришлось убирать за всеми». «Как, по-твоему, она станет отказываться от помощи?» «Попытайся. За хозяйством я присмотрю. Только не засиживайся». Когда Поль ушел, Николь выключила музыку и перемотала пленку, предпочитая немного посидеть в тишине. Пением Лайлы она насладится после, наедине. Машинально она запустила проверку систем странника. Все показатели были в норме. Устроившись поудобнее в кресле, Николь отрегулировала привязные ремни так, чтобы не терять бдительности. Потом запахнулась, мимоходом погладив серебряные крылышки, приколотые слева. Температура не изменилась. Здесь было не менее уютно, чем в карусели. Но Николь вдруг почувствовала холод. Куртка осталась у нее в память о пребывании в Эдвардсе как знак избранных. Такие куртки старшие пилоты-испытатели вручают тем, кого считают ровней. Этой чести удостаивают независимо от чинов или возраста. Признавая отвагу, мастерство и талант, а также миллион прочих качеств, необходимых прирожденному пилоту. Гарри Мэкон накинул тужурку на плечи Николь через день после безупречного полета в качестве второго пилота спускового аппарата XSR-5, челнока, призванного поднимать грузы и пассажиров на орбиту, и, главное, спускать их обратно на поверхность планеты. То был первый полет не только для нее, но и для корабля. А всего неделю спустя она летела четвертым номером, отдавая Гарри последние почести. Немного не долетев до кладбища, Николь свечой взмыла в небо, чтобы разрыв в строю символизировал погибшего летчика. Выждав, когда остальные самолеты повернут к дому, Николь с высоты заметила, как люди потянулись с кладбища к автомобилям и бросила машину в пики, выжимая из двигателей все, что можно. Такова была ее личная дань — полет Валькирии. Машина пробила звуковой барьер прямо над могилами, и гром грянул над пустынным плоскогорьем, как грохотал десятилетиями со времени полета Ейджера, ставшего вехой в истории авиации. Николь устремила ревущую машину навстречу заходящему солнцу, полуослепнув от его сияния и от слез. С тех пор утекло немало воды, но взор снова затуманился. Смахнув слезы, Николь обратилась мыслями к Хане, гадая, насколько глубоки чувства Поля к ней и как это может сказаться на экспедиции. Она видела личное дело Ханы. Та покинула Стэнфорд больше 2 лет назад, перебравшись в учебный центр НАСА. Но до сих пор в ее голосе звучала боль, когда она говорила о Десс. Боль и утрата. «Каково ощущать подобную привязанность?» — задумалась Николь. «Смогла бы я также пожертвовать любимым человеком во имя мечты? Или во имя долга? А если бы произошло обратное, сумела бы я вынести, если бы меня бросили?» Подумав о Кьяре, она тут же услышала его и чуть не подскочила от неожиданности. «Ты хотела видеть меня, Кэт?» Голос доносился с нижней палубы, от пультов специалистов. Надо полагать, там же находится и майор Гарсия. Наверное, они решили, что здесь больше никого нет. Должно быть, видели, как Поль спустился в карусель. Во всяком случае, говорили они, не таясь. И скоро Николь поняла, что не хочет обнаружить свое присутствие. «В какие игры ты играешь с Ши?» — настойчиво осведомилась Гарсия. «Я делаю свое дело». «Чушь, Кьяри! Ты учишь ее собственному арсеналу уловок. Показываешь приемы, о которых мне даже не намекал». «Ревнуешь?» «Требую объяснений. Ты даешь больше, чем может когда-либо понадобиться в ее положении». «Сомневаюсь». «Да Куну ты так не натаскиваешь». «Пустая трата времени. Надо отдать должное. Парнишка и сам знает об этом». «Почему?» «Лишен способностей». «Не рожден убийцей». «Если хочешь», — вздохнул Кьяри. «Это относится и ко мне?» «Не наезжай, Кэт. Я слишком устал, чтобы устраивать сцены». «Николь тебе всыпала?» «Не так сильно, как пытаешься ты». «И как она тебе?» «Одна из лучших». То же самое говорили в Эдвардсе и в Хьюстоне. Но, тем не менее, на симуляторе челнока она допустила элементарнейшую, классическую ошибку. «А я думал, симуляторы для этого и нужны». «А как она по сравнению со мной, Бен?» Повисла пауза. Николь физически ощутила жаркую волну гнева, испепеляющего Кьяри. Голос его так же зазвенел, как у собеседницы. Она хватила лишнего. «Опыт на твоей стороне, но она проживет дольше». «Даже так?» «Ты легкомысленно, майор. Ты не проигрываешь варианты загодя, реагируешь эмоционально, нутром, как сейчас, подзуживая меня. Зато добиваешь желаемого. Флаг тебе в руки. Не знаю, что ты пытаешься доказать, почему видишь в Николь угрозу. Да что ты? Бен, ты же слышал разговоры о ней и Кенфилд. А до того, на земле с Гарри Мэконом». Николь едва не выдала себя. Стон чуть не сорвался с губ, когда она машинально стиснула пострадавшую руку. «Ты полагаешь, что теперь моя очередь?» Ответом ему послужило красноречивое молчание. «Кэт, ты в этот ряд не вписываешься. И даже если это действительно так, вся справедливость Вселенной теперь не в счет. Девчонка может полагаться лишь на себя, точь-в-точь, как и остальные. А она не давала повода усомниться в своей компетентности. Я остаюсь при своем мнении». «Ну, если уж на то пошло, майор, я тоже». «Я не хочу, чтобы она у тебя числилась на особом счету. Я учу ее всему, что она способна усвоить. К тому же это моя прямая обязанность. Если занятия пойдут во вред работе экспедиции, я положу этому конец. Медекс говорит, что Николь будет неработоспособна почти неделю. Это дополнительное бремя для остальных. Я не потерплю никаких помех. Так что поумерьте свой пыл, мистер Кьяри. Это приказ». Кьяри не ответил, а Кэт вылетела с мостика, как ошпаренная. Тягостная тишина обступила Николь, погрузившуюся в раздумья. «Господи, с какой стати?» «Ты ничего не слышала?» — прошелестел Кьяри у нее под ухом. «Боже!» — Николь подскочила с перепугу. Если бы не привязные ремни, она непременно вылетела бы из кресла. Сердцем молотом колотилось о ребра, и пришлось крепко сжать зубы, чтобы они не клацали. Кьяри застал ее врасплох. Но когда она успокоилась, ей пришло в голову неуместное. «Пожалуй, надо еще многому научиться. Интересно, выпадет ли мне такая возможность?» И к собственному изумлению поняла, что отчаянно нуждается в этом. «Ни слова», — продолжал он тем же бесцветным голосом, словно не заметив ее реакции. «Вас, юная леди, здесь никогда не было, ясно?» Николь молча кивнула. Лишь когда Кьяри собрался уходить, она окликнула его. «Да?» «Что все это значит?» «Наше личное дело». «Чёрта лысого! Раз мусолили мое имя, значит, это касается и меня». «Оставь, Николь». Ослабив ремни, Николь села повыше, лицом к нему. «Экспедиция только началась. Так как же я должна работать и рассчитывать уцелеть, если мой командир ненавидит меня до печенок?» «По большому счету, Николь, она не желает тебе зла». «Обалденное утешение, комиссар». «А есть ли альтернатива?» — пожал он плечами. «Не надо меня опекать. Мы с ней не единственные женщины в ВБЭЦ, в космосе и даже на этой жестянке. Ума не приложу, за что она взъелась. До этих особых тренировок мы, по крайней мере, сносно ладили друг с другом». «Знаю». «А фиг ли току?» «Это зависит от твоих видов на будущее, не так, Пи?» «Нынешние приходящие боль и ярость против неминуемой гибели». «Мне не до игр, Старлей. Я оттачиваю твое мастерство во имя спасения твоей жизни, а может, попутно и наших». «Сперва этот паяц Морган намекает о какой-то связи между мной и Кенфилд, теперь Кэт. Что это за огромный секрет, который известен всем, кроме меня?» «Спроси у генерала». «А я спрашиваю у тебя». «Прекрати, Николь, пожалуйста». «Кьяри, я не люблю, когда меня отшивают. Ты не имеешь права так поступать со мной». «Если тебе хочется сорвать злость, Николь, ты знаешь, где меня найти», — невесело усмехнулся он. «Ты еще об этом пожалеешь». Тут запищал интерком, и Николь отвлеклась, чтобы принять сигнал с Луны. «Народ, почта пришла!» — объявила она, щелкнув тумблером «Общий вызов». «Компьютер уже сортирует информацию и вот-вот разошлет ее по вашим личным базам данных». Она переключилась на лабораторное кольцо К2. «Шигей, похоже, скверные новости». «Проклятый черт, дьявол, побери!» — буркнул тот. «Мне потребуется время, мисс Ши». Она вызвала полетный график из памяти компьютера на экран. «Кажется, в ближайшие 10 часов напряга не будет. Хватит вам этого?» «Полагаю, достаточно». «Если нет, дайте знать, как-нибудь утрясем». Кнопка вызова К1. «Пауло, старичок, ты здесь нужен». Не дожидаясь ответа, она отключилась и искоса оглянулась. Кьяри и след простыл. Запястье снова заныло, и Николь принялась поглаживать его, озабоченно нахмурившись и пытаясь утихомирить не только боль. Глава 5. Спустя 4 недели на подлете к поясу астероидов они наткнулись на останки судна. Корабельные часы показывали утро, и Николь как раз совершала пробежку перед завтраком по периметру карусели К1. Она по-прежнему продолжала тренироваться с Кьяри, но теперь поединки были уже не такими односторонними. Кэт прекрасно скрывала, что занятия ее раздражают. «Чего там у тебя?» Николь вплыла из шахты коридора на мостик по вызову поля. «Контакт!» Он махнул рукой в сторону голографического резервуара. «Относительные координаты 0,38 по горизонтали и 343 по вертикали. Баллистическая траектория, удаление около 300 тысяч километров, медленно приближается. Скорость по касательной константа — 161 метр в секунду». «Система опознавания не чирикала?» «Угу», — пробормотал Поль, слегка прибавив усиление сигнала на пульте связи. «На аварийной частоте, видимо, автоматический передатчик SOS. Сигнал слабый, но... Слышишь?» «Ага». Я врубил усилитель на всю катушку, и все равно едва слышно. «Не отключай, я загоню номер на идентификацию». Ответ вспыхнул на вспомогательных экранах почти тотчас же. «По коду опознавания выходит, что этот корабль дальнего следования, «Скальный пес», это его официальное название, приписан к Церере, горняцкий корабль-матка, находится в частном владении». «Я его знаю», — негромко проговорила Кэт Гарсия, напугав астронавтов своим незаметным появлением в рубке. Она парила позади и чуть выше, столь же пристально вглядываясь в экраны. «Погодите-ка, что-то тут не так», — встрепенулся Поль, включая еще один экран и запуская программу сканирования. Опоясавшие корпус странника телескопы, радары и датчики повернулись в сторону встречного. «Наблюдается стабильный и значительный перепад в альбедо скального пса», — объявил Поль, как только высветились данные. «Он кувыркается», — пояснила Кэт. «Все сходится», — подтвердила Николь. «Я не могу обнаружить ни деятельности силовых установок, ни следов топливной эмиссии, и все инфракрасные датчики до единого сообщают, что корабль абсолютно безжизненный». Она нажала кнопку общего вызова. «Всем постам! У нас могут возникнуть проблемы!» Когда ответил сонный Бен Кьяри, Николь распорядилась. «Комиссар, подготовьте скитальца к выходу. Экипаж 2 человека. Полная боеготовность, ясно?» «Так точно, шкипер. Уже иду». Николь вызвала Шигея Шамрона. Ей ни разу не удавалось застать его спящим. Может, он и вовсе не спит, зато сразу же по возвращении на Луну погружается в анабиоз, чтобы восстановить собственные силы. «Медведь, будьте добры, приготовьте лазарет и соберите походную аптечку. Если там есть живые, они наверняка нуждаются в помощи. Если только трупы, вам с комиссаром придется произвести вскрытие». «Хорошо, Старлей. Спасибо». Шигей — самый старший и опытный на борту судна. Ничто не способно выбить его из колеи или застать врасплох. «Я ничего не упустила, майор». «Вы прекрасно справляетесь, Николь. Мне лучше не путаться у вас под ногами. Я буду на своем месте». «Рассчитай курс на перехват, Пауло», — велела Николь, «чтобы сойтись как можно ближе и продержаться рядом как можно дольше». «Уже рассчитывается, но на многое не надейся». «Почему?» «Скальный пес пересекает нашу траекторию под довольно острым углом. И самое большее, на что я способен, — это окно 7 часов. Но даже в этом случае мы будем балансировать на грани. Скитальцу придется ходить на предельные расстояния, так что времени на проколы у нас нет. Чтобы устроить более длительное рандеву, потребуется значительно выправить курс. А пока мы развернем эту жестянку, скальный пес успеет оторваться. Нам придется, сломя голову, ринуться за ним в долгую погоню. А это, командир, пошлет полетный график чертям. В Копернике придут в бешеный восторг. Особенно если мы вернемся с пустыми руками, скажем, все погибли в результате какого-то несчастного случая. «Заметил, как меня подбодрило начальство?» — вполголоса произнесла Николь. «В смысле, Кэт? А чего ты еще ждала?» Во взгляде Поля не было и тени сочувствия. «Кенфилд же сказала, что ты здесь командуешь, Николь. По-моему, это приносит и звание, и деньги». «Дерьмо». «Верно, но я твое дерьмо». Поль заслужил ответную улыбку. «Ожидаемый момент контакта?» «Окно открывается через 53 минуты». «Тогда приступай к отсчету. Корабль переходит под твое начало, Паоло, а я пошла переодеваться». Николь не могла удержаться от ухмылки, представив, как нелепо отдавать приказания, будучи одетой в шорты из обрезанных джинсов, выцветшую потрепанную майку и кроссовки. Но всего пару дней спустя после отлета с Луны уже никто не ходил в форме, даже Кэт. Как всегда, соображения удобства взяли верх, даже у новичков. Уже перед самым уходом из рубки она еще раз включила интерком. «Комиссар Кьяри, доктор Шамрон, свидание со скальным псом приблизительно минут через 50». «Всем постам», — перебил Поль, — «приготовиться к включению главного двигателя». 5 секунд полной тяги плюс 10 секунд маневрирования. Отрицательный крен, отрицательное отклонение. Значит, страннику предстоит отклониться влево-вниз от нынешнего курса, а также слегка увеличить скорость. «Всем постам, зажигание!» Палуба завибрировала, когда титанические двигатели ненадолго ожили. Ускорение потянуло Николь назад, вправо. «Двигатели стоп!» Тютелька в тютельку. «Курс в норме, командир», — опередил Поль невысказанный вопрос. «Вошли в колею». «Николь», — послышался из динамика голос Кьяри. «Мне надевать боевую броню?» «Чудило, ты мне нужен голый», — не к месту подумала она и зарделась. «Вы, считаете, что нас ждут неприятности?» Николь изумилась собственному спокойствию. «Дьявол, как я могла? Да еще в такой момент!» «Как говаривал мой наставник по дзену, я ни на что не рассчитываю, только думаю». «Она не затруднит ваших движений?» «Нет». «Добро. Вам нужна помощь?» «Не откажусь». «Майор!» Николь вопросительно обернулась к центральному пульту. «С удовольствием», — откликнулась Кэт, направляясь к шахте. «Эх, мне бы на твое место». Поймав себя на этой мысли, Николь огорченно вздохнула. Слишком легко она опускается до фривольностей. Но голос Поля вывел ее из задумчивости. «Погляди-ка», — он постучал пальцем по экрану. «Скальный пес кувыркается. Полный оборот 200 секунд. Мне кажется, он заодно еще и вращается по часовой стрелке». «Черт! Похоже, там придется круто». Николь промолчала, пристально вглядываясь в экран и оценивая продолжающую поступать информацию. «Николь, кто командует экспедицией?» «Это вопрос сорвиголова или требование?» «Твое место здесь». «Здесь будет Кэт», — покачала головой Николь. «Она прекрасно справится. А я предпочитаю, чтобы ты прикрывал меня сзади». «Польщен. Надеюсь, ты не ошибешься?» «Не рвись в герои. Кто бы говорил?» «У тебя еще будет шанс, Паоло». «Смотри, не прошляпь свой». Николь лишь передернула плечами. «Пошевеливайся», — заметил Поль. «Тебе понадобится 2 часа, чтобы адаптироваться к атмосфере скафандра. На рандеву тут никак не поспеть». «Тебя это тоже касается, Паоло». «У меня скверное предчувствие. Насчет тех, кто остается или отъезжает. Черт, если бы я знал. Если риск окажется неоправданным, я протрублю отбой». «При всем моем к тебе уважении, о бесстрашный вождь, бывают случаи, когда ты не признаешь риск таковым, даже если это касается твоей головы». И он отвернулся в полной уверенности, что задел зависшую в проеме люка Николь за живое. Она сердито зарычала в тщетной попытке отыскать встречный аргумент. «Я тебе не Кэт», — вырвалось у нее. Вздохнув, Николь двинулась прочь. «До встречи, сорвиголова». Шлюпочная палуба кольцом охватывала основание куполообразного отсека управления, разделяясь на 7 ангаров, где находились катера, 2 общего назначения, 2 исследовательских, 2 боевых и 1 спасательный. При каждом имелась раздевалка, где хранились скафандры. Помещения не соединялись между собой, чтобы в случае разгерметизации одного, другие не пострадали. Впрочем, в каждом отсеке на всех палубах хранилось по 2 безразмерных скафандра, чтобы увеличить шансы экипажа на выживание при аварии. Кроме того, в каждой раздевалке имелись скафандры, соответствующие основному назначению скитальцев, и, наконец, индивидуальные, для каждого члена экипажа. Черный скафандр Кьяри являл собой боевую броню, нашпигованную датчиками, способную выдержать луч лазера и прямое попадание. Сервоусилители наделяли владельца такого облачения исключительной силой, скоростью и маневренностью. В командирских костюмах Николь и Кэт Гарсия усилителями и броней пожертвовали в пользу еще более многочисленных разнообразных датчиков и систем связи. Надев скафандр, Николь могла вызвать любую систему странника или любого из скитальцев, высветить информацию их компьютеров на дисплее шлема, подслушать любой разговор между кораблями или между людьми, а при необходимости даже управлять любым судном. Николь извлекла свой скафандр из кокона, автоматически запустив диагностику электронных систем, а сама разделась донога, сунув одежду в шкафчик. На стене висело зеркало в полный рост, и она не удержалась от искушения смерить себя долгим, пристальным взглядом. Николь всегда считала себя чересчур костлявой. Она без труда могла бы пересчитать собственные ребра, а вместо бедер видела сплошные вмятины да острые углы. Пикантных округлостей нет и в помине, равно как и груди. Николь фыркнула сделанным отвращением, с интересом отметив, что пубертатные волосы куда светлее, чем волосы на голове, каштановые с рыжим отливом. Если любопытство будет очень донимать, всегда можно спросить об этом у Шигея, и он даст какое-нибудь основательное, предельно логичное обоснование с точки зрения генетики. Слегка отвернувшись, Николь прогнула спину и вызывающе выставила бедра, присовокупив к этому еще и зазывный взгляд. Потом тряхнула головой. «Довольно, Игорь. Нечего попусту тратить драгоценное время». Индикаторы скафандра замигали зеленым. Николь приступила к дотошной проверке вручную. Эту привычку первым делом вколачивают в каждого курсанта-астронавта. Скафандр — это твоя жизнь, и пренебрежительное отношение может отправить тебя на тот свет. Самое печальное, что почти в каждом классе случался инцидент, подтверждавший это. Удовлетворившись результатами проверки, Николь уже потянулась за спецбельем, когда ощутила, что в комнате еще кто-то есть. Кэт протягивала комплект белья с длинными штанинами и рукавами. Николь мысленно чертыхнулась. Сколько раз можно сегодня подставляться? Может, Кэт нарочно хочет выбить ее из колеи, а потом поприжать? Но не успела эта мысль оформиться до конца, как Николь уже отбросила ее, отказываясь верить, что Кэт настолько мелочна, тем более если речь идет о человеческих жизнях и судьбе экспедиции. «Кьяри готов», — сообщила Кэт. «Так что я решила навестить вас и узнать, не нужна ли помощь». «Спасибо, майор». «Николь, я просмотрела данные». «Дакуна прав, там придется туго». «Знаю». Черт ее подери, она следила за мостиком после своего ухода. Впрочем, это прерогатива командора. «В самом деле?» Пока Николь поправляла рукава и поводила плечами, чтобы белье прилегало ровно и без складок, Кэт закрепила ее на месте и пристегнула карабины. Затем слегка попятилась, когда Николь просунула ноги в нижнюю половину скафандра. Покончив с этим, она, извиваясь, протискивалась в отдельную верхнюю половину. Тем временем Кэт затягивала и герметизировала поясное кольцо. И снова отпрянула, словно хотела полюбоваться плодами своих трудов. Николь вдруг вспомнила, что в невесомости Кэт при разговоре всегда располагается на голову выше собеседника. С одной целью — занять главенствующую позицию, поскольку при тяготении ее рост проигрывает. «Быть может, потому-то мы и не можем ужиться», — подумала Николь, — «из-за того, что я намного выше?» «Хочу дать пару мудрых советов, прежде чем перейти к прописным истинам», — продолжала Кэт. «Не суетитесь, но и не зевайте. Ни на секунду не забывайте, что часы пущены, но и не пугайтесь этого. Спокойно прикиньте все варианты. чтобы потом не попасть впросак. Ни в коем случае не шарахайтесь туда-сюда. Где спешка, там и небрежность. Понимаю, майор. Надеюсь. Рискуя, помните, надежность расчета зависит от надежности данных, на которых он основан. Плюс-минус миллион, как в компьютере. Далее. Доверьтесь Кьяре. Прислушивайтесь к его предложениям. Подчиняйтесь его командам. Он уже бывал здесь, и это дает ему неоценимое преимущество. В остальном же полагайтесь на себя. Рано или поздно, командир, это должно было произойти. Кэт чуть изогнула губы в призрачной улыбке. Единственная вольность, которую она позволяла в присутствии Николь. И кивнула. Больше она не проронила ни слова. Николь была признательна начальнице за то, что не пришлось самой таскать снаряжение. Все это вместе весит в два раза больше упакованного в скафандр человека. Даже перемещаться в этом неуклюжем обмундировании с места на место — уже проблема. И Николь отнюдь не горела желанием ринуться в изувеченные внутренности скального пса. Для полета решили взять миниатюрный катер общего назначения из первого ангара. Николь предстояло пересечь шахту коридора, так как ее гардероб располагался рядом с четвертым. Для удобства она передвигалась без перчаток, пристегнув их к поясу. К сожалению, шлем приходилось нести в руках. Кислородная маска и баллон на спине лишь усугубляли дело. Поэтому-то здешние люки самые широкие на корабле. Кэт покинула гардероб следом за Николь, но тут же устремилась к мостику, а Николь пришлось в одиночку возиться у люка. И когда он открылся, сверху донесся голос майора. «Возвращайтесь оба, слышите?» Когда скальный пес приблизился, Николь сразу же подумала: «Дохлый номер». Экипаж был единодушен. Каким бы асом Николь ни слыла, о швартовке и думать нечего. Почти не уступающий в размерах страннику горняцкий корабль летел словно огромное колесо. Быстрое вращение порождало циклопические центробежные силы, разрывающие судно на части и расшвыривающие обломки в разные стороны, вынуждая крейсер НАСА удерживаться на почтительном расстоянии. А это, в свою очередь, укорачивало и без того краткое рандеву. «И это называется корабль?» — вслух поразилась Николь. «Не дать не взять полдюжины цистерн, кое-как слепленных друг с другом при помощи строительного хлама». Головной модуль скального пса оказался сферическим и заметно более миниатюрным, чем у странника, поскольку ему никогда не приходилось возить многочисленный экипаж или столько же дополнительного снаряжения. Следом за ним цепочкой вытянулись пузатые вторичные модули. За отсеком управления от центрального стержня под углом градусов в 45 отходили три 50-метровые грузовые стрелы, каждая заканчивалась ковшом. Кричащая окраска открытых поверхностей в сочетании с огнями и предупредительными знаками давали понять, что судно предназначено для перевозки сверхрадиоактивных материалов. На круглых основаниях стрел виднелись антенны радаров и радиостанций. «Они не должны выглядеть красиво», — отозвался Кьяре. «Только бы работали». «Похоже, скальный пес не подходит ни под одной из этих категорий. Такого уродства я еще не видела». Николь вышла на связь с мостиком. «Майор, а ты как думаешь? Хоть намекни, шкипер, с чего лучше начать?» Николь отерла пот со лба, затем подперла подбородок поудобнее, насколько позволяла кислородная маска. Одно дело распоряжаться на учебном плацу, и совсем другое — здесь. Сердце ее отчаянно колотилось. «Командуйте, Николь», — последовал ответ. Девушка вздохнула. Кэт не станет вмешиваться, пока Николь не сядет в лужу. «Паоло, если мы не попытаемся, то никогда не узнаем, что там произошло. Пока до него доберется кто-нибудь другой, ничего не останется. С другой стороны, я-то свою задницу не подставляю». «А что говорит компьютер?» «Воздерживается. Если вы сумеете соприкоснуться корпусами со скальным псом, то магнитные захваты скитальца удержат вас. Если же нет, то вы отлетите пулей. Стоит напортачить при подходе, и катер вдребезги разобьется о корпус или будет измочален стрелами кранов. Как ни крути, риск велик и превышает порог допустимого». «Потрясно. Это умная машина. Может, она пытается что-то нам поведать? Я возьму себя в руки и нырну в эту свистопляску, пока не сдрейфила окончательно. А решение приму, когда взгляну на ситуацию вблизи. «Понял, Николь. Дай знать, когда вы с Кьяри будете готовы. Я откачаю ангар и открою люк номер один. Будьте осторожнее». «Естественно, сорви голова», — откликнулась она. 5 минут спустя катер был уже в пути. Сократив дистанцию до 3000 метров, он лег на курс с параллельной траектории горняцкого корабля. «Тут только одна дорога внутрь». Комментарии Николь адресовались не только Паулу и черному ящику, но и Кьяри. «Мы уравняем скорость и подойдем, насколько осмелимся. Затем покинем катер и пойдем пешком». «А где вход?» Как только вертящийся штопором отсек управления скального пса повернулся определенным образом, Николь указала на него. «Мы немного обгоним обломки, забросим на нос пару якорей и проползем вдоль троса к ближайшему люку. Если зацепиться правильно, то тревожиться придется только об основной компоненте. Если тросы будут короткими, нас не бросит на стрелы кранов». «Для этого надо подойти вплотную», — сказал Поль. «У тебя не остается права на ошибку». «Все равно так легче, чем пытаться причалить к нему в этом драндулете». «Но это не ошибка». «А что вам подсказывает внутренний голос?» — поинтересовался Кьяри. «Мне надо время от времени упражняться. А вы против?» Кьяри переключил интерком на личный канал и сказал: «Окажись на твоем месте, Кэт, я счел бы это показухой. А с тобой стоит попытаться». «Кьяри, у тебя к ней ни капельки снисхождения». «Как и у тебя, но на иной манер. С каких это пор ты ее защищаешь?» «Ты бросил ей до нельзя обидные обвинения. Будь они заслужены, ее бы здесь не было». «У них с Морганом был роман, знаешь ли, и весьма бурный», — невесело рассмеялся он. «Морган нажал на нужные кнопки, чтобы протащить ее в свою команду. Уже за один этот финт Кенфилд оторвала бы ему голову. Но когда он получил полную отставку, а Кэт осталась, Морган отвалил. Он так и не смирился, что, уцелев, она пошла своим путем. В каком-то смысле она и сама себя не простила. Все ее поступки той поры были своеобразной епитимией, попыткой искупления. Но как бы блестяще, даже идеально она не проявила себя, в собственных глазах она не слишком хороша. Когда ты одержима подобным демоном, Ши, это пагубно сказывается на здоровье». Кьяри потянулся к интеркому, но остановился, услышав голос Николь. «Бен!» Он удивился тому, что она назвала его по имени. С того дня, когда он вывернул ей запястье, Николь обращалась к нему только по званию, намеренно держа дистанцию. «Та миссия была первым полетом, Кэт?» Он просто кивнул. «Наверное, вы и можете ее судить, комиссар, но я не имею права». Она возобновила связь со странником. «Скитарец один, базе. Выходим на финальный отрезок». «А мы уж гадали, не передумали ли вы, скиталец?» — небрежно отозвался Поль. «Боюсь, в пункте назначения без перемен». «Я тоже боюсь, приятель», — внезапно подумал Николь. «Боже, как я хочу поменяться с тобой местами». «Медведь говорит, что медицинские показатели в норме», — продолжал Поль. «Хотя твой пульс чаще и потовыделение выше, чем у комиссара». «Вот она, неразделенная страсть», — заметила Николь. «Николь, подтверди необходимость выхода», — попросил Поль. «Подтверждаю. Мы подойдем на 0,6 км, а потом перейдем на ручное. Бортовые системы скитальца будут переподчинены вашему пульту, так что вытащите нас в случае чего». «Понял». «Ну так мы пошли, Паоло». Николь натянула перчатки, глубоко вдохнула и надела шлем. Оттуда пахнуло, как из необжитого дома. Девушку в очередной раз поразило, как громко отдается в ушах собственное дыхание. «Комиссар, потуже затяните ремни». Николь сама проделала то же самое, и когда Кьяри сказал, что все в порядке, включила боковые двигатели. Но едва они тронулись с места, как в наушниках внезапно завопила Кэт. «Назад, скиталец, назад! Отрицательный угол, полная тяга, ну!» «Майор, что стряслось?» Николь уже выполнила приказ. Кьяри принялся подстраивать камеру скитальца, пока экран не заполнил изображение средней части скального пса. Центробежная сила изогнула грузовую стрелу назад и в сторону, резко увеличив давление на крепеж. Прямо у них на глазах одно из соединений будто взорвалось. Стрела согнулась еще больше, а 20-метровый фрагмент антенны полетел прочь от беспризорного корабля. «Какая скорость?» — отметил Кьяри. «Увернемся?» «Впритык». Огромная тень промелькнула над фонарем, заслонив звезды, и Николь, не сдержавшись, отпрянула в сторону. Но не успела она перевести дух, как вдруг услышала в наушниках слабый отзвук сигнала тревоги на страннике. «Паулу, что там?» «Антенна, Николь», — сделанным спокойствием сообщил Поль. «Метит прямиком в нас». Помудрив с двигателями, Николь развернула катер. «Вы сможете уклониться?» «Не настолько, командир. Погода это не сделает. Нет времени». «Дьявол!» — ругнулась Николь про себя и сказала. «Кьяри, следи за нашими тылами. Дай знать, если оторвется еще какое-нибудь дерьмо». Поль не стал отключать связь. Николь отчетливо слышала каждое слово, произнесенное на мостике. Кэт приняла командование и со скоростью пулемета раздавала приказы. «Всем надеть перчатки и шлемы! Загерметизироваться! Возможно, столкновение! Да, Куна! Снизить внутреннее давление на корабле, чтобы в случае удара уменьшить последствия разгерметизации! Закрыть все внутренние переборки! Поддерживать связь по рации скафандров!» «Майор, что вы делаете?» — завопил Поль. «Святый Боже, Николь! Она запускает ядерные ракеты!» Николь заметила вспышку чуть ниже мостика. Включились двигатели ракет. «Они поджарят всех нас!» «По-моему, у нее другая задумка», — одобрил Кьяри с заднего сиденья. «Доверьтесь мне», — тотчас сказала Кэт, обращаясь к Полю и Николь. «Наблюдаю ракеты», — доложил Кьяри. «До контакта с целью 30 секунд». «Я не зарядила боеголовки», — продолжала Кэт. «Этой уловке я научилась у горняков пояса. В экстренных ситуациях пользоваться небольшими холостыми зарядами в качестве дополнительных буксиров. Благодаря тому, что ракеты вручную управляются с моего пульта и имеют лазерную систему самонаведения, мы нежно подведем их к этой дряни, а когда дадим полную тягу, она полетит прочь». «Это еще вопрос», — подумала Николь, и в этот момент Поль крикнул. «Контакт!» Ракеты ослепительно вспыхнули. Выхлопы пламенели сбоку от искореженных обломков. Несколько секунд казалось, что ничего не происходит. «Поехала», — объявил Поль. Наметилось явное отклонение от курса на столкновение. Угол непрерывно возрастает. «Слишком поздно, сорвиголова!» У Николь защемило сердце. «Зазор чересчур мал». Пробежавшись пальцами по клавишам, девушка убедилась, что компьютер подтверждает ее подозрение. Если ситуация кардинально и немедленно не изменится, обломки снесут крышу отсека управления. Поль, наделенный даром решать уравнения небесной механики в уме, наверняка знает об угрозе, хотя держится спокойно. Кьяри постучал Николь по плечу и повернул главную камеру в направлении странника. Николь меньше всего на свете хотелось наблюдать катастрофу крупным планом. Но тут она заметила слабое мерцание от причальных ангаров до первой карусели. «Вспомогательные двигатели», — выдохнула Николь, но Кьяри расслышал. «Запущены на полную тягу в ту же секунду, когда Кэт отстрелила ракеты. Обломки уходят вверх, странник соскальзывает вниз. В самый раз, чтобы разминуться. Столкновение не произошло». «Вы еще в игре, Ши?» — осведомилась Кэт, когда кризис миновал. «Мы на стартовой позиции, майор. Как со временем?» «От силы 25 минут 00 секунд, включая возвращение и швартовку на страннике. Вы по-прежнему настаиваете на выходе из катера?» «Иного пути нет». «Согласна. Но будьте готовы дать отбой в любую секунду». «Ага». «Ваша основная задача — достать черный ящик и блоки памяти телеметрии», — без необходимости напомнила Кэт. «Пока комиссар Кьяри поищет оставшихся в живых или трупы». Катер двигался тем же курсом, что и останки корабля, сравнявшись с ним в скорости и держась немного впереди. Им предстояло одолеть всего-навсего милю открытого космоса, а затем забраться на скальный пес, вертящийся будто пьяный дервиш в хороводе собственных обломков с капризным непостоянством. Кьяри покинул катер первым. Николь переключила управление на странник, еще раз проверила, все ли в порядке, не сомневаясь в глубине души, что о чем-то позабыла. Затем осторожно выбралась наружу, чтобы оказаться рядом с Беном. Ее тотчас же пронзило ощущение вселенской пустоты. Вокруг разверзлась бездонная тьма, настолько глубокая, что невозможно представить. Лишь мгновение спустя Николь заметила звездные россыпи. Но в этот миг сильнейшего головокружения ей показалось, что все сейчас провалится в небытие. Она висела в пространстве, но мозг, развившийся, рожденный и воспитанный на дне земного гравитационного колодца, где сила тяжести наделяет мир порядком, формой и, главное, направлением, твердил, что это невозможно. Парение оставалось прелюдией падения, а оттуда, где стояла Николь, можно было вечно падать. И тут чье-то прикосновение вернуло ее к действительности. Кьяри легонько развернул Николь лицом к себе. Забрала шлемов были вызолочены, и Николь порадовалась, что лица не видно. Наверное, сейчас она бледна, как привидение. Кьяри прижался шлемом к шлему Николь. Так можно переговорить наедине, не для ушей странника. И спросил, не дурно ли ей. Николь покачала головой, потом сообразила, что он ее не видит. «Извини, растерялась». «Бывает. Со мной впервые». «Ты была на земной орбите, на лунной орбите. Ориентация на планету облегчает работу подсознания, вроде крыши над твоей атовистической башкой. Увы, тут нет ничего этакого». «Век живи, век учись». «Вот именно. Это главное условие выживания». Выбравшись из тени скитальца, Николь затаила дыхание при виде скального пса, стремительно нагоняющего их. Вдалеке ослепительно вспыхивали габаритные огни странника. «Николь, пора», — негромко бросил Кьяри. «Я готова». Она отстранилась и вызвала странника. «База, мы готовы». «Как рядок, командир?» — поинтересовался Поль, и сердце Николь замерло. Докатался. «Надо увидеть самому, сорвиголова». «Мне уже не терпится». «Жаль, некогда насладиться. Наверное, у Диснея это выглядит натуральнее». Николь не удержалась от смеха. Именно этого Поле добивался, Господь благослови его плутовскую душу. И медицинские показатели Николь поползли к норме. Часть пути они одолели на индивидуальных пилотажных устройствах, небольших ракетных ранцах, закрепленных на спине. Сердце Николь грохотало о ребра, дыхание участилось. Она постаралась взять себя в руки. Чем ближе был скальный пес, тем безумнее казался собственный план. Ее так и подмывало развернуться на месте и припустить назад. Когда в наушниках зазвучали гортанные мелодии Лайлы Ченни, сидящий за пультом странника, Поль улыбнулся. «Что за черт?» — вслух удивилась Хана Мурай. «Это Николь», — переключившись на ее личную частоту, сообщил Поль. «Она всегда напевает, когда на взводе. Это помогает ей не терять голову. Самое смешное, что она об этом не подозревает. Пожалуй, будет открещиваться, даже если прокрутить запись». «Ее секрет умрет со мной. Ужасно не хочется признаваться». Николь снова прижала свой шлем к шлему Кьяри, когда мимо пронеслись остатки массивной 50-метровой эстакады. «Но в скитальце эта идея виделась мне по-другому». «Не спорю, но выбора у нас все равно нет. Разве что хочешь дать отбой». «А это реально?» «Попытаться стоит. К тому же этот трюк не для новичка. Если хочешь, я схожу один». В глубине души Николь хотела этого больше всего на свете, но загнала страх в самый дальний уголок сознания и ответила. «Идем вместе». Глядя на потерпевший крушение корабль, она не могла видеть, как Кьяри одобрительно кивнул. «Я первый», — сказал он непререкаемо. Когда отсек управления начал падать на них, Кьяри прицелился из метательного пистолета и послал ракетку с тросом прямо в нос корабля. Второй конец был закреплен у него на груди, и как только весь канат был выбран, Бена вдруг дернуло в сторону корпуса с жуткой скоростью. В подобной ситуации никакие маневры ранцем не затормозят падение, и удар превратит Кьяри в лепешку, несмотря на броню. Николь прокляла свой самонадеянный план, не догадываясь, что говорит вслух, и радиоволны несут каждое слово на странник. Она принялась вызывать Кьяри, но слышала только помехи. «Скиталец один, я база», — раздался в наушниках невозмутимый голос Поля. «Медицинские показатели обоих членов экипажа, находящихся в открытом космосе, в норме». «Спасибо, Паоло, что ты так изящно меня успокоил». «Странник, Кьяри не выходит на связь». «Поняли, Николь. У нас та же проблема. Его телеметрия то и дело срывается. Очень сильный шум». «Проклятие». «Как вы считаете, это намеренно?» Николь включила цепь общего вызова, но прежде всего вопрос адресовался Кэт. «Может, подстроенная ловушка?» «Сомневаюсь», — помолчав, откликнулась Кэт. «Согласно регистру Ллойда, скальный пес создан специально для перевозки высокорадиоактивных материалов. Отсеки экипажа защищает чрезвычайно толстый изоляционный слой. Видимо, это в сочетании с хаотическим вращением корабля и значительными повреждениями корпуса и нарушает радиосвязь. Кроме того, комиссар мог повредить аппаратуру при посадке». «А как насчет моего скафандра? Смогу ли я поддерживать дуплексную связь?» «Сомневаюсь, командир», — вмешался Поль. «Разве что ты воспользуешься остро направленным лучом, сориентированным точно на приемную антенну». «Ага, как же! Этот козел выписывает такие кренделя, что черта лысого!» «Вот именно». Николь лихорадочно размышляла над ситуацией и снова замучала мотивчик, на сей раз проверенного временем рок-н-ролла. «Командир», — подал голос Поль, — «сигнал от комиссара окончательно пропал. То ли он полностью экранирован, то ли перестал передавать», — досказала Николь. «Ладно, теперь моя очередь. Брюхо как раз подо мной, так что я впишусь на этом витке». Так она и поступила. Основной рывок приняла обвязка скафандра. На самом деле ускорение было не больше, чем при старте челнока с Земли, но у Николь не нашлось ни времени, ни возможности насладиться путешествием. «Самое страшное — столкнуться с каким-нибудь обломком во время вращения, не имея возможности маневрировать. А любой удар означает катастрофу. Расчет же строился на том, что за пару секунд ничего не произойдет. Увидев стремительно надвигающийся корпус корабля, Николь схватилась за пульт управления и «П» у на левом предплечье. Шлемный дисплей сообщил, что двигатели включены, и в тот же миг Николь убедилась в этом, почувствовав неприятную вибрацию в области спины. Сосредоточившись на приземлении, Николь косилась на дисплей, который показывал и на расход топлива. Решив перестраховаться, она отключила двигатели, немного не долетая до точки, заранее намеченной по уговору с Кьяри. Ее ступни ударились об обшивку, под чересчур острым углом к удивительно скользкой поверхности. Скорость оказалась огромной, и ситуация вышла из-под контроля. Магнитные захваты ботинок не успели сработать, и она плюхнулась плашмя, инерция натянула трос, и ее покатило по обшивке. Николь отчаянно размахивала руками, пытаясь за что-нибудь уцепиться, в страхе повредить скафандр или ранец. Если сорвется якорь, ее бросит на изувеченные стрелы кранов. Наконец ей удалось ухватиться за какой-то кронштейн, она распласталась на животе, отдуваясь, будто марафонец, и не решаясь поверить в свое везение. «Женщина!» — долгожданный голос простреливали электрические разряды. «Ты не заслуживаешь подобной удачи!» Кьяри стоял у люка. Его удерживали магнитные подошвы и страховка, закрепленная на обшивке. Осторожно приблизившись к Николь, Кьяри пристегнулся к обвязке ее скафандра. Затем, для вящей безопасности, связался с девушкой тросом. «Ты же сама рассчитывала пределы допустимого», — продолжал он. «Ты не веришь собственным выкладкам?» «Я решила, что небольшой запас не повредит». «Теперь будешь знать, как скафандр?» «Цел. Полностью функционален. Со мной гораздо хуже». «По делам. Встать можешь?» Он протянул руку, чтобы помочь подняться. А как только подошвы прилипли к корпусу, повел ее к люку, где отстегнул привязь от ее скафандра и пристегнул к собственному. Двойное вращение создавало на скальном псе нечто вроде тяготения, согнав все незакрепленные предметы в угол. По стенам можно было ходить, а по полу приходилось взбираться на четвереньках с помощью портативных магнитных захватов на ладонях. Чтобы протиснуться в люк в неуклюжем скафандре, требовалось освободить от обломков достаточно просторный участок. Скоро Николь совсем взмокла. Плечи, спина и ноги горели словно в огне, ведь они выдерживали вес скафандра и даже сверх того. «На это уйдет слишком много времени», — пропыхтела она и удивилась, услышав в хрипловатом голосе Кьяри такую же усталость. «Ничего не поделаешь. Дошли до сюда. Не возвращаться же с пустыми руками». «Где мы?» «На средней палубе. Мостик за тем люком». «Кьяри, видишь? Там что-то застряло». Теперь силовая броня очень пригодилась. Упираясь руками и ногами, Кьяри распахнул люк настежь. Застрявший предмет тотчас же вылетел, а ты кашетировал от потолка и устремился к Николь, стоявшей на переборке в нижнем конце коридора. Она легко поймала его. «Это шлем. Есть фамилия или номер?» «Вулф. А как насчет остальной части этой жестянки? Будем искать?» «Оставшихся в живых?» Он отрицательно помотал головой. «Нельзя расходиться. Слишком опасно. Надо довериться внешним датчикам странника». Внезапно наушники Николь взорвались звуком, и она завизжала, стиснув шлем, инстинктивно пытаясь зажать уши. Кьяри спрыгнул к ней и крепко держал за руки, пока паника не прошла. «Спасибо», — всхлипнула Николь, пытаясь восстановить равновесие. «Я потеряла голову. Хотелось только одного — избавиться от шума. Если б не ты, я сорвала бы шлем». «Знаю». «Что это было, черт?» — она зажмурилась от боли. На сей раз удар был слабее, и ей едва удалось различить слова. «Странник. Я... скиталец один. Как поняли? Командир, это Паоло». «Слышу тебя!» — закричала Николь. «Слышу тебя!» Голос Поля пробивался сквозь многочисленные помехи, то поднимаясь до рева, то спадая до шепота, подчиняясь свистопляске погибшего корабля. «Слава богу, контакт восстановлен!» «Боже!» — проговорила Николь, когда все выяснилось. «Ты загрохотал, будто гнев господень!» «Извини, мы беспокоились». «Но как?» «Да очень просто. Это Хана придумала». «Убью несчастную», — пообещала Николь. «Воспользовалась твоей идеей, отвернула главную антенну, направленную на Луну и Землю, и сориентировала на мостик скального пса. Мощного сигнала странника вполне достаточно, чтобы играючи пройти пространство от Плутона до Хьюстона. Она решила, что с такого расстояния, да при полной фокусировке, все экраны Солнечной системы нам нипочем». «Умница. Когда-нибудь я ей отомщу». «Николь!» Девушка очень испугалась, когда Кьяри взял ее за руку. Она даже не заметила, что он уходил. Его встреча со скальным псом была богаче событиями, чем ее. При посадке он ударился о стойку, потеряв при этом парочку антенн, и посему избежал мук Николь. Она ретранслировала его сигнал на странник. «Я нашел члена экипажа, мертвого», — отчетливо и бесстрастно доложил Бен. «Что ж, для него это обычная работа». «Мужчина белой расы, неопределенного возраста. Судя по ярлыкам на скафандре и идентификационным записям, это Филипп Вулф. Кроме того, у меня основной блок данных». Николь вопросительно приподняла шлем, и Кьяри махнул рукой. «Да». «Фил?» — переспросила Кэт. «Вы знали его, майор?» — поинтересовалась Николь. «Да, и его клан тоже. Скальный пес — их корабль. Я собиралась навестить их станцию на обратном пути. Бен, как он умер?» «Мгновенная разгерметизация». «Только это?» — спросила Николь. Не успел Кьяри ответить, как на связь вышла Хана. «Трещина!» — крикнула она, и в ту же секунду рубка опрокинулась, содрогнувшись, будто около кормы оторвалось что-то увесистое. Николь остановившимся взглядом смотрела, как сминаются мощные переборки, а коридор сжался, будто бумажный кораблик в руках у великана. «Доложить обстановку», — потребовала она сдавленным голосом. «Половину индикаторов зашкалило», — сообщил Поль. «Корпус скального пса согнулся. Грузовая стрела номер 2 оторвалась». «Странник в безопасности?» «В полнейшей. Стрела полетела в другую сторону. Но ствол центральной шахты накренился. Черт знает, как это скажется на остове корабля. Если вы нашли блоки данных...» «Забудьте о них», — вклинилась Кэт. «Приказываю обоим отходить. Быстрее выдирайтесь любым доступным способом». «Куда?» — спросила Николь у Кьяри. Возвращаться тем же путем было проще, они спускались в колодец. Но кувырки корабля стали беспорядочными. Он разрушался буквально на глазах. Когда Николь пробиралась через люк, он перекосился, сдавив ее так, что девушка не могла вздохнуть. Дисплеи шлема сообщали о повреждениях системы жизнеобеспечения. Но Кьяри следовал за ней по пятам и своими сверхусиленными руками вызволил из плена. Боль быстро прекратилась, но тревожная информация осталась. «У меня неприятности», — просто сказала Николь. «Оболочка лопнула», — доложил Бен после беглого осмотра. «Не знаю, сломано ли что-нибудь внутри, но паров не видно. Воздух ты не теряешь». «Пока ситуация стабильна, но я не выдержу еще одну такую встряску». «Мы почти пришли». Пока они добирались до выхода, скальный пес перегнулся пополам, напоминая букву «Г». Двигатели громадой нависли над головами, а уцелевшие стрелы трепетали по бокам, будто скелеты крыльев. «Прыгать отсюда, как собирались, нельзя», — констатировал Кьяри. «Нас расплющит в лепешку». «Смотри», — Николь указала на стрелы. «Правая свободна. Нельзя ли выстрелить кошкой в стрелу, держась за конец троса, чтобы по инерции нас отшвырнуло прочь?» «Это реально. Если мы схватимся вместе и синхронно воспользуемся ИПИ, то сможем затормозить, очутившись на воле. Затем странник подгонит скитальца и вытащит нас домой». «Паоло», — позвала она. «Как понял?» Молчание. «Паоло!» Она крикнула громче, словно пытаясь оживить включенный на полную мощность передатчик. «Кьяри, мы что, оглохли или что-нибудь похуже?» «Плевать, выбора у нас нет. Остается лишь включить СОС». «Как пойдем?» «Лицом друг к другу. Стреляй, я обниму тебя». «Как романтично. Только не дави, ладно? У меня и так ребра ноют». Они сцепили карабины обвязки скафандров, и Кьяри прижал Николь. «Самое слабое звено — буксирный трос. Его надо пристегнуть так, чтобы отцепиться от рассыпающегося остова, как только их отбросят. Иначе они полетят следом, пока канат не навьется на какой-нибудь выступ, шурнув их обратно на корпус. Разумеется, к тому времени они погибнут от удушья. Впрочем, та же участь ждет их даже в том случае, если они вырвутся, но странник не сумел принять их передачу и не сообразил, что к чему. Николь заметила вспышку света. Индикаторы поменяли цвет с оранжевого на красный. Значит, системы жизнеобеспечения отказали. Пока ничего фатального. Это первая ласточка. Шлем Кьяри мешал Николь вытянуть руки. Ей пришлось целиться из массивного пистолета одной рукой. Девушке казалось, что мушка скачет по всей округе. У них только один выстрел, и он должен быть безупречным. Собственно говоря, в космосе это касается любой мелочи. Идеал здесь — норма. Награда же нерадивому — смерть. «Задержи дыхание». Она вновь представила себя в горах Колорадо, свое первое лето в академии, когда расхлябанных штатских быстро, эффективно и безжалостно перекраивали в курсантов. Она лежит на земле, вглядываясь в мишень, внимает инструктору и раз за разом нажимает на курок. Не торопись. Ее тогда изумил солидный результат. Поль Дакуна ездил на Олимпийские игры с командой стрелков, но ей было наплевать. В воздушном поединке Николь неизменно отправляла его на тот свет. Ее слегка качнуло, когда твердотопливный двигатель кошки запустился, и ракетка унеслась прочь. 3 секунды спустя вспышка на конце грузовой стрелы сообщила, что Николь угодила в яблочко. Еще час назад она бы обрадовалась, но теперь просто велела Кьяри прыгать. Он отключил магнитные подошвы, оттолкнулся от корпуса и включил ранец. Трос натянулся, и астронавты устремились от скального пса. Кьяри дождался, когда высшая точка подъема останется позади и начнется поворот к остову, и подал Николь сигнал отцепиться. Пряжка не подвела, скальный пес продолжал удаляться. Николь опустила правую руку, и Кьяри нажал на ее связной панели кнопку SOS. Затем девушка проделала то же самое с передатчиком комиссара. Включив сигнал тревоги на полную мощность, они занялись пилотированием ранцев, чтобы выровнять свой полет. И лишь потом отсоединили связывающие их карабины. Николь решила, что интересоваться местоположением бессмысленно. Еще один индикатор затлел рубиновым. Системы отказывают одна за другой, превращая блестящее избавление от опасности в попусту растраченные усилия. Девушке очень хотелось спать. Наверное, нехватка кислорода или отравление угарным газом. У нее даже начались видения. Звезды вдруг встали на дыбы, явив взору что-то большое, яркое и смешное. «Ты остаешься?» — спросил Кьяри, задержавшись в люке скитальца, и протянул руку. «Или последуешь за мной внутрь, где есть воздух? Я пойду за тобой на край света». Но с первой попытки Николь промахнулась и лениво повернулась вокруг собственной оси, бормоча: потруднее, чем попасть в игольное ушко. Затем попробовала еще раз. Решив не искушать судьбу, Кьяри ухватил Николь за обвязку и втащил на борт. Герметично закрыв катер, комиссар тотчас нажал на кнопку «аварийный слив», чтобы быстрее наполнить его воздухом. Едва давление поднялось до приемлемого уровня, он разгерметизировал шлем Николь и сорвал его. Вокруг царил абсолютный нуль. И хотя обогреватели скитальца работали вовсю, воздух оставался обжигающе холодным, как в Антарктиде зимой. Но, по крайней мере, можно дышать. Ничего чудеснее в тот миг для Николь не было. Она даже не знала, как близко подошла к смертельному рубежу. Помешкой Кьяри еще 5 минут, и все было бы кончено. Прошел не один час, прежде чем Кэт собрала экипаж в кают-компании К1. Николь полулежала на скамье, прикрыв глаза. Рядом стояла чашка куриного бульона. Хоть Шигей накачал ее антибиотиками, тело ныло с головы до пят, и Николь боялась, что никогда не согреется. В груди притаилась сосущая пустота, усугубляемая выматывающими приступами кашля, живо напомнившими Николь собственное самочувствие после выкуренной наспор гаванской сигары. Шум сверху вынудил ее разлепить веки. Из люка появились Поль с Ханой. Они заперлись в четырех стенах сразу же после их с Кьяри возвращения вместе с блоками памяти скального пса. Судя по физиономиям, дешифровка не увенчалась успехом. Кьяри открыл совещание. «Я обнаружил гражданина Вулфа, облаченным в скафандр», — начал он, за исключением перчаток и шлема. Одна рукавица нашлась среди обломков в коридоре, ведущем к мостику, а шлем Старлей Ши обнаружила заклиненным в искореженном люке. Мы предполагаем, что на скальном псе произошла взрывная декомпрессия, и Вулф не успел герметизировать скафандр до того, как улетучился воздух. В подобных обстоятельствах смерть наступает мгновенно. «Вы сомневаетесь, что это несчастный случай?» Кэт писала в бумажном блокноте, недовольствуясь автоматической аудио-видеозаписью для борт-журнала. «Можно вышвырнуть человека из люка без шлема, а затем положить труп в отсек управления скального пса. Или привязать его к креслу и взорвать шлюз. Как вы понимаете, вариантов бесчисленное множество, а результат тот же. К сожалению, улики либо отсутствуют, либо серьезно повреждены. Это уже настораживает, но в данный момент мы располагаем только собственными умозаключениями. И весьма шаткими», — помолчав, добавил он. «Зачем кто-то столь утруждался?» — поинтересовался Шигей. «Зачем пиратам бросать разбитый корабль и даже труп, если гораздо проще и безопаснее уничтожить его?» «Глупо». «На теле Фила не было следов насилия?» — спросила Кэт. «Я провел лишь внешний осмотр, Кэт», — покачал головой Кьяри. «Насколько я видел и записал для Шигея, нет». Она посмотрела на расположенный над головой вогнутый пол карусели, и Шигей ответил. «Повреждения соответствуют ситуации». «А как насчет черного ящика?» — повернулась она к Полю. «Хлам!» — Поль вложил в это слово бескрайнее презрение технаря к аппаратуре из некондиционных деталей, собранной кое-как. «Эта дешевка едва отвечает минимальным требованиям НАСА к подобным приборам для дальнего космоса. Кроме того, он серьезно поврежден. Очевидно, при разгерметизации скального пса главный пульт закоротило. Часть лент сгорела, а на уцелевших магнитные поля доменов так перебаламучены, что считать данные невозможно». Николь приподнялась, поморщившись. Бок словно ножами резали. Потом набрала команду на библиотечной консоли и нахмурилась. «Пауло, значит, аппаратура бросовая?» «Барахло». «Это типично для вольных стрелков», — заметил Кьяри. «Здесь любая мелочь в дефиците и кусается, поэтому люди покупают подешевле и пореже». «Знаю, комиссар, но это не вяжется с заказом на оборудование». «С каким заказом, Николь?» — заинтересовалась Кэт. «Пока я болела, Поль по моей просьбе запросил на Церере все данные на мистера Вулфа. Выяснилось, что во время последней швартовки скального пса Вулф полностью переоснастил электронику, заменив все оборудование». «Наверное, таким же старьем?» «Отнюдь нет, Пауло. В основном приборами 5-летней давности, приобретенными у ББЦ и НАСА. Наилучшими образчиками бывшие в употреблении». Поль подскочил к ее скамье, вгляделся в экран, затем попросил у Ханы свой блокнот. «Чудеса», — пробормотал он, сравнив информацию. «Серийные номера совершенно не похожи. Явный подлог. Списанные приборы дешевле новеньких, сделанных по последнему слову техники», заметила Николь. «Но окупаются сторицей». «Жила», — негромко проронил Кьяри. «Единственное объяснение. Поясники модернизируют аппаратуру или когда их припрет, или натыкаясь на месторождение. Оборудование, которое Вуф заменил, видало виды и качеством не блистало, но могло бы еще послужить. Так что переоснащался он по собственному желанию». Николь указала на дисплей. «Его банковский счет почти иссяк, и за оснастку он собирался расплатиться после сделки». «То есть», — уточнил Кьяри. «Одномегаграммовый металлический сундук, экранированный, черт, слушайте, закрыто и опечатано. Farallon Associates, лицензированные грузоперевозки. А еще свежие продукты». «Вот и разгадка». Кьяри потянулся через Николь и постучал пальцем по дисплею. «Расхвастался, старый хрен. Столько лет в космосе, единственный кормилец, и нате вам». «Так о чем речь?» — вслух раздумывал Поль. «Значит, Вуф наткнулся на коренное месторождение, а ему устроили засаду и подгребли добычу?» «Весьма архаично, да, Куна, но уместно. Только это совсем не смешно». В печальном голосе Кэт вдруг прорезалась техасская гнусавость. Ухмылка Поля исчезла с лица. Он бормотал какие-то извинения. Николь ткнула его кулаком в плечо. «Пояс чертовски велик, чтоб ему, а наши силы слишком разбросаны. Имеем мы даже в 1000 раз больше кораблей с экипажами, и этого мало. Прибыли здесь бешеные, а грабители почти ничем не рискуют. Эти шайки, называйте их как хотите, пираты, бандиты, корсары, налетчики, волчьи своры, держат на мушке мелких независимых рудоискателей вроде Фила Вулфа с его кланом. И как только кто-нибудь наткнется на жилу, они налетают, истребляют всех до единого и мародерствуют. Мы пытались вмешаться. Проще остановить земной шар». «Далеко ли до астероида Вулфа?» — спросила Николь. Поль стремительно набросал какие-то формулы, предпочитая обойтись без помощи компьютера. «Рисуется. Ну да бог с ним. Неделю идти на полной тяге, но это сорвет график экспедиции к чертям. Наверное, придется вызывать заправщик, Кокитусу». «Не спеши, Поль. Сначала объявим тревогу. И им, и Церере. И пошлем сообщение в Давинчи». Николь уже знала, как поступит, но последнее слово оставалось за Кэт. «Майор?» Кэт просмотрела пометки, взглянула на Кьяри, тот незаметно кивнул и снова повернулась к Николь. «Приступайте». Глава 6. В этом небесном островке не было ничего примечательного. Скалистый, скособоченный сфероид 4 км в диаметре. Николь удерживала странник в 20 000 км на параллельной орбите. Это позволит вовремя отреагировать на атаку и обеспечит пространство для маневра. 2 дня они вызывали станцию Вуфа, и как только она оказалась перед ними, принялись сканировать астероид самыми мощными и хитроумными дистанционными сенсорами. Обнаружилось, что жилые купола станции целы, силовые установки работают, и действительно залегает легендарная коренная жила, мечта всех рудоискателей пояса. Не встретилось ничего живого, и это на станции с 6 мужчинами, 7 женщинами, 4 детьми, 2 кошками и попугаем. Что дальше? Николь сгорбилась в кресле на мостике. Она надела самые теплые вещи, да еще летную кожаную куртку, но все равно не согрелась, и лишь вчера ее хволь понемногу пошла на убыль. Вымороженный воздух скитальца спас ей жизнь, но Николь 2 суток провалялась в горячке. Даже теперь, напичканная антибиотиками, она была несчастна. «Мы ничего не узнаем, если будем здесь отсиживать задницы», ответила Кэт, доедая сандвич. Николь упорно смотрела на пульт. Уже сама мысль о еде вызывала у нее тошноту. «Надо высадиться и взглянуть на все своими глазами. Они только этого и ждут». «Верно, но кто они?» «Кто летит на сей раз?» «Хотите вызваться?» усмехнулась Кэт, вызвав у Николь ответную улыбку. «А вы позволите?» «Ни за что. Скажите спасибо, что я пускаю вас на мостик. Кэт, медведь разрешил мне нести службу. У нас разные критерии. Эту вылазку проведу я. Вы командор экспедиции. По-вашему, я должна прохлаждаться, поручив остальным грязную работенку?» «Не в моем стиле, девочка. Я возьму Докуну и доктора Шомрана». Николь попыталась зайти по-другому. «Не мог бы комиссар Кьяри?» «Конечно, это его епархия. но если там беда, вулфы разнесут в пух и прах любого незнакомца. Но меня они знают, и прежде чем выстрелить, заговорят». «Верно», — Николь щелкнула тумблером интеркома. «Паоло, за дело. Подготовь скиталец-2 в боевом режиме. Командует майор Гарсия. Ты летишь в правом кресле. Заодно вытащи 3 комплекта скафандров высшей защиты». «Понял, командир». Николь переключилась на другой канал. «Медведь, через 10 минут вы встречаетесь с майором Гарсия в шлюпочном ангаре номер 2. Соберите аптечку». «Иду, Старлей». «Я помогу», — крикнула Хана с нижней палубы, но Николь велела ей остаться у пульта. «Сорви голове, подсобят Андрей или Кэт. Твое место у радаров». Хана проворчала что-то по-японски, а Кэт насмешливо взглянула на Николь. «Что-нибудь еще?» Николь пожала плечами и яростно чихнула. «Чертова простуда». Она со вздохом утерла нос, израненный, нежный и громадный, как Юпитер. «Так хочется сменить обстановку». «Я вас понимаю. Смотрите в оба. Если заметите что-нибудь, даже самое заурядное, вы сразу узнаете. Удачи, шкипер. До встречи, Ши». И когда Кэт направилась к колодцу коридора, Николь крикнула ей вслед. «Возвращайтесь живыми и невредимыми, слышите?» Кэт помахала рукой и скрылась. Николь еще немного посидела, уставившись в пространство, а затем вызвала Хану. «Набери-ка координаты приборов дистанционного наблюдения, которые мы разбросали на подлете. Я хочу видеть наши глаза. На плоский экран или в объеме? В резервуаре. И не волнуйся, Хана, я отпущу тебя попрощаться с полем». Николь услышала порывистый вздох. «Это так много для него значит. А для тебя? Я же сказала, что он мне нравится. Вот твоя картинка». В голографическом резервуаре появилось окружающее пространство. Яркая точка странника зависла в центре прозрачной поликристаллической сферы. Поблизости виднелся астероид Вулфа. Соседние малые планеты были аккуратно помечены компьютером. Приближаясь сюда, экипаж заметил здесь очень плотное скопление астероидов. Разумеется, Вулф оформил всю группу небесных тел. Крохотные цветные искры показывали местонахождение наблюдательных зондов, расставленных в помощь инструментам на борту странника. «Каков эффективный радиус обзора?» — поинтересовалась Николь. «По обстоятельствам», — отозвалась Хана. «У наших оптических радиотелескопов с компьютерной обработкой изображения диапазон не ограничен». «Какая же я дура!» — в голосе Ханы зазвучало веселье, когда она продолжила. «По реальным оценкам, сфера вокруг странника будет иметь радиус около 500 000 кэмэ». «Уйма места». «Отнюдь», — возразил Бен Кьяри, усаживаясь в кресло второго пилота. «Лазерный луч или поток частиц одолеет это расстояние за пару секунд». «Жаль, что нет боевых лазеров или генераторов подобной мощности», — парировала Хана. «Все когда-нибудь происходит впервые. Кстати, сверхскоростная ядерная ракета, развивающая, скажем, около 100 же, окажется здесь не менее прыткой». «Потрясно! Значит, обзор не так уж велик», — заключила Николь, передернувшись. «Но большее нам не потянуть». Она включила видеосвязь шлюпочной палубы. «Паоло, как дела?» «Закругляюсь, Николь. Майор и Медведь уже на борту, теперь моя очередь. Пусковые показатели бронекатера пока в норме». «Николь», — раздался шепот в наушниках. «Андрей», — вызвала Николь и попросила. «Будь добр, присмотри за пультом Ханы. Не прозевать бы жупилов». Затем повернулась к подруге. «На обратном пути заскочишь на камбус и закажешь какую-нибудь закуску». «А я-то думала, тебя воротят от пищи». «Ни слова, умоляю. Вахта может затянуться. Я хочу перекусить в спокойной обстановке, а не когда тут заварится каша». «Хорошо. Передай заказы компьютеру, чтобы они подоспели к моему приходу. Я быстро. Спасибо, Николь». «Суперкоманда сильна единством. Для второго пилота я готова на все». «Я запомню», — сказал Кьяри с места поля. «Играешь с огнем, приятель», — огрызнулась она. Пощелкав тумблерами, Николь включила еще 2 обзорных экрана. Один показал ангар номер 2, а второй — телеметрию данных скитальца. Николь увеличила изображение клиновидного катера. Сквозь прозрачный фонарь четко виднелись Кэт и Шамрон в кокпите, размещающие оборудование и заканчивающие предполетную проверку. Кэт подняла голову и помахала рукой в камеру. Николь уменьшила фокусное расстояние и повернула объектив, отыскивая поле. Он стоял у воздушного шлюза, а Хана изо всех сил обнимала юношу. Нелегкая задача, поскольку на нем был скафандр высшей защиты. Наконец, воспользовавшись невесомостью, она оттолкнулась от палубы и обвелась вокруг поля. Николь слегка зарделась, увидев столь интимный момент. Впрочем, с камерой невольно становишься соблюдатаем. Так к чему изображать невинность? Она снова поймала катер. 3 секунды спустя Поль появился в кадре, беспечно помахал в сторону шлюза и забрался внутрь. «Похоже, мистер Дакуна и доктор Мурая весьма увлечены друг другом», заметил Кьяри так небрежно, словно говорил о погоде. «Похоже», — отозвалась Николь и тут же скомандовала. «Всем надеть скафандры, комиссар!» «Затем Андрей, потом я». Она передала тот же приказ Хане по дистанционной связи. «Вас что-то тревожит, Старлей?» — осведомился Кьяри. «Немного. Не скромничай. Сейчас ни время и ни место», — она вдруг подумала. «А может, наоборот? Неужто я и правда нуждаюсь в этой фидне? Но почему так много сложностей?» «А мы увлечены, Бен?» — наконец спросила она. «Возможно. Ты это хотела узнать?» «Даже не знаю. Что-то я не слышу у тебя энтузиазма. Просто я трезво оцениваю ситуацию. А если я готов рискнуть?» «Невежественное безрассудство. Издеваешься. Николь, я самый старший в табеле о рангах. Ты же служишь в ББЦ, и это твой первый полет. Как только экспедиция завершится, тебе, скорее всего, дадут очередное задание на год-другой на местных или дальних трассах, прежде чем ты получишь направление в пояс или дальний космос. Ты не вольна выбирать, куда лететь. Я же сам называю место назначения. Но я ненавижу Землю и не выношу Луну. Я одиночка. Я работаю на кораблях, рассчитанных лишь на одного человека. Ты хочешь завязать отношения? Прекрасно. Я гарантирую их только на время полета. И не потому, что мне плевать на тебя или я не люблю постоянство, а лишь потому, что обстоятельства сильнее нас». Николь прервала долгую паузу. «Разумно. Извини, я не хотел быть жестким». «Ничего, выживу». Она ударила по клавише интеркома, словно подводя черту. «Ханако, почему задерживается обед?» «Вашей официантке пришлось зайти в душ, пока она переодевалась, а что?» — послышалось из динамика. «Недоумеваю. И проголодалась». «Вот тебе и на. Потерпи, Николь. Страдания, говорят, облагораживает». «Значит, мне сегодня везет. Пауло, доложи обстановку». «Мы готовы, командир». Она подняла спусковые салазки скитальца, задержав его, пока Кьяри и Андрей не вернулись на свои посты, уже в скафандрах. Проводила взглядом бронекатер, медленно всплывший в иллюминаторах заднего обзора. Отделившись от головного отсека, он повернул к астероиду Вулфа, и пульт вспыхнул индикаторами, когда заработал главный двигатель. «Ожидаемое время подлета?» Николь прищурилась, пытаясь разглядеть габаритные огни скитальца на фоне звезд, и огорченно заворчала. Кьяри протянул электронный бинокль, но Николь отрицательно помотала головой. 63 минуты, сообщила Хана. Кэт и Паула не торопятся. Она подплыла к Николь с продуктовой коробкой в руках. Это на двоих. Мы с Андреем свои уже взяли. Спасибо. Как только пообедаете, рассчитай курс, ближайший к астероиду. На случай, если придется удирать, уточнила Хана. Николь кивнула. Хорошо. Андрей, вызвала Николь. Он не стал пользоваться интеркомом и просто откликнулся с нижней палубы. «Разогрей маршевый двигатель. Я хочу давать полную тягу простым щелчком тумблера». Она с наслаждением пила куриный бульон. Кьяри вытащил из кармашка большой блестящий ключ. Николь на мгновение побледнела, хотя ничуть не удивилась. Она закрыла контейнер с супом, поставила в коробку и полезла за пазуху, извлекая шнурок с точно таким же ключом. «Проверка систем вооружения, Николь», — произнес Кьяри. Не дожидаясь просьб, Хана убрала продуктовую коробку. Николь запустила необходимую программу, на всякий случай открыв инструкцию. «Перевести все боевые системы в рабочий режим», — она отмечала каждый пункт в документе. Кьяри дублировал ее слова на дисплее. «По моей команде», — наконец сказал Николь, — «вставить командирские ключи и повернуть на 180 градусов по часовой стрелке. 5, 4, 3, 2, 1, пуск». Мгновение оба молчали. Николь переводила взгляд с Кьяри на пульт и обратно. Манипуляция ключами разом все изменила. За годы тренировок она еще не проделывала это на настоящем корабле, в ситуации, чреватой настоящим боем. С этой минуты ядерные боеголовки ракет «Странника» активированы. Достаточно навести их на цель и нажать кнопку. «Момент истины», — шепнула она. «Надеюсь, что нет», — успокоил Кьяри. Затем, чтобы снять напряжение, преувеличенно застонал и потянулся, насколько позволил скафандр. «А теперь, Ши, ждем!» «Держи круговую оборону!» Она отстегнула ремни и выскользнула из кресла. «А я переоденусь!» Покидая мостик, она вывела на дисплей показатели бортовых систем скитальца. У поля пока все по плану. «Слишком все хорошо, чтобы быть правдой», — подумала Николь и мысленно пнула себя за столь мелодраматичный тон. По пути вниз она на секунду задержалась у постов Андрея и Ханы, кивком одобрив рассчитанный Ханой курс бегства. Обе надеялись, что удирать не придется. Двигатели вошли в рабочий режим. Не успела она добраться до раздевалки, как завыла боевая тревога. Считанные секунды спустя Николь снова была в кресле. С правого края голографического резервуара замерцала яркая искра, указывая на стремительное приближение мощного объекта. «На радар что-нибудь есть?» — справилась Николь у Ханы, но та нахмурилась и покачала головой. «Для пристойного приема слишком далеко. Но если он сохранит текущий курс, я перемещу дистанционные зонды. Запросим данные с них». Теперь настала очередь Николь покачать головой. «Оставь. Даже если мы воспользуемся остро направленным импульсным лучом, слишком велик риск обнаружения этим кораблем. Зонды — наши козыри, и я их берегу». «Хорошо, Николь», — одобрил Кьяри. «Этот жупел в два раза крупнее нас, а его приближение создает коридор, недоступный для наших радаров. В этой мертвой зоне может скрываться все, что угодно, и без дистанционников мы пропадем». «Николь», — позвала Хана. «К пульту! Корабль на связи!» Николь надела наушники, включив громкоговоритель мостика, чтобы все слышали поступивший вызов. «Прошу ответить неизвестный корабль. Повторяю, я, корабль США фон Браун, патруль пояса, вызываю неизвестный корабль, находящийся в окрестностях астероида Вулфа. Если вы не отзоветесь, это будет расценено как свидетельство враждебных намерений, и мы будем вынуждены открыть огонь». «Вот дворняга», — буркнула Хана. «Все ближе и ближе. И никаких отклонений от курса. Комиссар, сообщите, кто мы, и передайте наш опознавательный код. Я вызываю майора». «Двойка», — проговорила она, пока Кьяри отвечал на вызов. «Двойка, я, база. Экстренный вызов. Прошу ответа». Кэт молчала, вынудив Николь повторить позывные дважды. Когда же командор наконец ответила, голос едва слышался из-за сильных помех. «Что стряслось?» Николь дотронулась до регуляторов, жалея, что не умеет, как Поль, подстраивать аппаратуру. Но все же изрядно снизила уровень шума. «Контакт. Вербальные позывные. Корабль США фон Браун. Идет на перехват». Кьяри жестом привлек ее внимание. «Погодите, не отключайтесь». «Сигнал опознавания передан. Отзыв получен», — сообщил комиссар. «Подтверждается». Николь передала рапорт Кэт. «Вроде бы сходится», — отозвалась та. «Это сектор фон Брауна. Передай Скотти привет и напомни о нашей последней партии в покер на Копернике». Николь выполнила просьбу и услышала смех собеседника. «Странник, выстрел хорош, но мимо цели. Насколько мне помнится, в последний раз мы играли на Абероне, станция Пико. Кстати, она до сих пор должна мне пару сотенок». 263, если точнее», — заметила Кэт. Судя по ее тону, игра была просто замечательная. «Это определенно Скотти. Если бы не эти чертовы помехи, все было бы просто чудесно. Николь, продолжаю заход на станцию Вулф. Спросите Скотти, не подстрахует ли он нас. Если на грунте нас ждут неприятности, он отстоит десант гораздо легче, чем странник. Об остальном уведомляйте меня по мере поступления». «До связи, майор». Кьяри что-то говорил, но Николь отвлеклась и пропустила все мимо ушей. «Отключить боевые системы?» — повторил он. Николь отрицательно затрясла головой. «А как быть с просьбой о подстраховке?» Снова отрицательный жест. «Причина?» — пожатие плеч. «Ши, ты метишь в параноики». «А ты?» «Я таким родился. потому-то я хороший легавый и вдобавок до сих пор жив. Вот я и беру с тебя пример. Не рассчитывай ни на что, не доверяй никому, верно? Расстояние до фон Брауна 300 тысяч километров, доложила Хана, когда катер вышел на финишную прямую к астероиду. Курс прежний. Если он не даст отрицательную тягу и сохранит нынешнюю скорость, радары странника скоро покажут его в деталях. Позади чисто, осведомилась Николь, не к месту подумав. Господи, доктор Элиас со своей квалификационной комиссией вымрут. Потенциально опасная ситуация, а я в свитерке и кроссовках. Я ничего не вижу. Зонды заверещат, если обнаружат нечто неординарное. И снова взвыла сирена, будто поджидала этой реплики. Изображение на экране сменилось компьютерной схемой участка пространства, обозреваемого крайним зондом. Там показался еще один корабль, следующий траектории фон Брауна. Поначалу он выглядел просто пятнышком света, но зонд собирал дополнительные данные и транслировал на странник. Так что картинка снова сменилась. Компьютер очертил силуэт нового объекта. 5 секунд спустя в голографическом резервуаре, по-прежнему показывающем пространство вокруг странника и положение зондов, вспыхнуло яркое сияние на месте устройства, обнаружившего второй корабль. Вспышки следовали одна за другой, и вмиг все зонды были уничтожены. В это время экипаж странника не сидел сложа руки. Первым отреагировал Кьяри. Комиссар мгновенно узнал контуры корабля «Тени». «Обогатительная фабрика. Андрей», — отрывисто бросила Николь, — «срочно запускай главный маршевый двигатель. Полная тяга, предельное ускорение, по рассчитанному Ханой курсу». «Лазерные трассы», — доложил Кьяри равнодушно. Все взгляды устремились на голографический резервуар. От второго корабля настолько стремительно протянулись две светящиеся нити, что глаз не успевал уследить за ними. «Защита! Есть!» Экран, показывающий корму корабля, озарился великолепным заревом. Лучи рассеялись. Но Николь знала, что это временно. Лазеры лишь прощупывают оборону. Атака обычными или ядерными ракетами будет после. И тут защитный экран не поможет. «Двойка, двойка!» — взывала Николь. «Высадка отменяется! Мы в беде!» Ураган помех заставил Николь сорвать наушники, зашипев от боли. Как бы она ни старалась, наладить двустороннюю связь с бронекатером не удавалось. Быть может, скиталец 2 и принял ее сигнал, но ответа она так и не добилась. А поскольку их траектория проходит под траекторией странника, воспользоваться главной антенной невозможно. Но нет худа без добра. Корпус странника экранирует узконаправленный луч связи от перехвата атакующей стороной. Николь врубила усиление передатчика на полную мощность, молясь, чтобы эта уловка сработала. «Майор, это западня. Наш визави не фон Браун, если только он не угнан и не вышел из повиновения. Противник превосходит нас и по размерам, и по огневой мощи. Так что в перестрелке нам не выстоять. Мы подберем вас и улизнем, прикрываясь астероидом Вулфа». Еще не договорив, она уже поняла, что вражеский командир мыслит так же. Для странника это единственный шанс уцелеть. Николь оставалось лишь ломать голову, как помешать противнику добиться своего. Палуба задрожала. Титанический маршевый двигатель медленно, чересчур медленно, подгоняла Николь, но тут уж ничего не попишешь, наращивал тягу. Николь потянулась к пульту, чтобы загерметизировать внутренние переборки и отключить системы жизнеобеспечения везде, кроме рубки, но обнаружила, что это уже сделано. Голос девушки звучал сдавленно. Слишком старательно она убрала все эмоции. Руки взмокли от пота. Николь реагировала, как ее учили. Разум оставался холодным и на диво спокойным. Но страх все равно гнездился в подсознании, давая о себе знать незаметным нервным тиком. Похоже, наступает момент истины. Теперь она узнает все. «Ракетные трассы», — объявил Кьяри. «Сколько?» 4. Быстро приближаются. Пусть ими займется компьютер. Электронная система перехвата собьет их с курса, а наши бортовые лазеры и ракеты расстреляют. Я не хочу подпускать их ближе 10 тысяч километров. Нельзя позволить, чтобы электромагнитный импульс ядерного взрыва вывел из строя нашу аппаратуру. Ясно. Компьютер справился просто идеально, легко уничтожив цели. Однако взрывы подтвердили наихудшие опасения. Корсар применил ядерные боеприпасы мегатонной мощности. Одно попадание, или не слишком сильный промах, и страннику конец. А поскольку залп следовал за залпом, наполняя разделяющие корабли пространство жаром и радиацией, системы защиты странника справлялись с трудом. Теперь пират начал пускать обычные ракеты с кассетными боеголовками. Оставаясь вне зоны действия противоракетных лучей корабля, они рассыпались десятками мелких зарядов, каждый из которых штопором уносился по собственной непредсказуемой траектории. Внезапно к страннику устремились сотни объектов. Запас перехватчиков на крейсере весьма ограничен, и основной удар приняли противоракетные лазеры. Заградительный огонь снизил эффективность противоядерных установок, и под таким прикрытием снаряды ложились гораздо ближе. Странник тряхнуло, и перед Николь вспыхнули красные лампочки. Попадание. 100-килограммовый взрыв сломал одну распорку и погнул три соседние. «Могло быть и хуже», — отметила Николь. «Впрочем, все еще впереди. Опаснее всего эти козьи орешки, если один влетит в фонарь мостика, дуэль закончится». «Как поддерем катер, Николь?» Андрей смотрел на надвигающийся астероид. «На ходу. Отключим двигатель прямо перед контактом. Кэт уравняет свою скорость с нашей. Спустим салазки, она пришвартуется, втащим их, захлопнем люк и ходу. Вся операция займет не больше 200 секунд». «А если что-нибудь пойдет не так?» Николь внезапно ощутила себя ужасно старой и усталой. Отныне она никогда не будет такой же юной и беззаботной, такой невинной. «Мы бросим их, Андрей». «Добро пожаловать в наш клуб», — слова к Яре предназначались только для ее ушей. Николь не оглянулась, опасаясь, что он увидит полыхающую в ее глазах ярость. «Входим в сферу станции «Вулф», Николь», — сказала Хана. «Но двойка не спешит к нам навстречу. Неужто она не приняла твое сообщение?» «Андрей, вырубай движок», — гаркнула Николь. «Хана, они поспеют кораблю?» «По эту сторону астероида? Нет. Катер слишком далеко, но будь он даже под боком, ему не мешает поднабрать скорости. А вот если он обогнет планетку и встретит нас там, то шанс есть. Но им надо поторапливаться». «Хана, пробей помехи, возьми мощность с ненужных систем. Мне необходимо сказать Кэт, что надо делать». «Черт!» «Кьяри, что стряслось?» «Ракетные трассы. Но не с Корсараши, а с этого дерьмового камня». Николь тупо уставилась на экраны. Черную поверхность планеты перечеркнули огненные штрихи. «Три ракеты. Должно быть из запасов клана Вулфа. Идеальная западня». И Николь, сломя голову, ринулась прямо в нее. «Мы можем их отразить?» Она обязана была это спросить, хотя ответ знала заранее. «Нет», — голос Кьяри стал бесцветным. «Все средства обороны направлены на Корсара». Динамики вдруг ожили, и все подскочили, услышав голос Кэт. Качество приема оставляло желать лучшего, но речь стала внятной. «Я — скиталец 2. Вызываю странник. Как слышите? Я — скиталец». «Вот твоя частота, Николь», — объявила Хана мрачно. «Но долго не беседуй. Не знаю, сколько смогу удержать связь». «Мы видим ваше положение, странник», — продолжила Кэт, когда Николь ответила на вызов. «Я насчитала 3 ракеты, верно?» «Да, майор. Жаль, что вляпалась». «Об этом потом. Держите прежний курс и снова давайте полную тягу. Мы прикроем вас». «Майор!» «Дитя, я не самоубийца, поверь. Мы их сотрем в порошок, а после нагоним вас с той стороны. Как поняли?» «Вас поняли. Желаем успеха». «Гратиас! А теперь, салага, гляди, авось чему-нибудь научишься!» «Показуха!» — буркнул Кьяри. «Кэт сильно рискует, Николь», — заметила Хана. «Ханако, Кэт знает, что делает». «Возможно», — уточнил Кьяри. «У вас есть более дельные предложения, комиссар?» — оборвала его Николь. «Они знают, что мы выслали бронекатер, знают его способности. Это для них не тайна, стало быть, затевается нечто иное. Раз уж они открыли пальбу, живыми нам не уйти. Иначе они станут мишенью для более мощного линкора, как только мы свяжемся с базой». Всего пару секунд спустя перед триадой толстенных сверхмощных ракет, рванувшихся от астероида к страннику, проскочил боевой катер, невидимый невооруженным глазом. Мелькнули 3 лазерные вспышки. Николь не сдержала крика, когда мостик стремительно залило светом, и автоматические поляризаторы не сработали. Она энергично моргала, чтобы избавиться от плавающих перед глазами цветных пятен. Столь монументальный, но беззвучный взрыв показался Николь каким-то ирреальным. «Хана!» — неестественно громко выкрикнула она. «Доложи состояние двойки!» «Они целы?» «Не знаю». Ионизированное облако заблокировало мои датчики. «Тьфу, дерьмо!» «С кормы новые объекты», — доложил Кьяри, «а также лазерные трассы. Огневая мощь этого ублюдка не уступает крейсеру. Наши оборонные системы на пределе. Еще одно попадание, даже не ядерное, в корму, и огонь распространится по мощной структурной защите двигателей. Выберемся на ту сторону и передохнем». «Это меня и тревожит». Николь хотела осадить его, но на самом деле ее это тоже беспокоило. «Взрывы на поверхности!» — крикнула Хана, и тотчас же раздался ликующий вопль поля Дакуны. «Припечатал, сук! Странник! Хана, Николь, ребята, видали? Накрыл с первого раза! Классный выстрел! Ха-ха!» «Чудная работа!» — поддержала Хана. «Майор!» — Николь вдруг похолодела. «А если внизу находились не бандиты? Предположим, клан Вулфа, решивший, что бандиты — это мы». «Я воспользовалась личным паролем, принятым у нас с Филом и его старшим партнером, как раз на такой случай. Кроме того, я знаю, я знала всех обитателей планетки. Они пытались состряпать ответ, и я не узнала ни одного голоса. Находившиеся внизу не из клана Вулфа, а корсары пленных не берут». Николь оглянулась на Кьяри. «Они здесь уже давно». «Авангард. Заняты грязной работенкой перед пуском обогатительной фабрики». «Тогда почему же нам позволили подойти? Почему молчали? Почему не попытались предупредить нас, когда мы только начали их вызывать? Они сами загнали себя в угол. Или нас?» «Мы в укрытии», — вклинилась Хана. «Астероид Вулфа загородил нас от бандитских радаров». «Поторопитесь, Кэт», — настоятельно попросила Николь. «Пока они не открыли пальбу». «Странно», — недоуменно проговорила Кэт. «Мои радары сообщают, что корсар и обогатительная фабрика меняют курс. Черт, треклятая электромагнитная мешанина не дает четко настроиться». «Хана!» «Пустое, Николь. Скала загораживает их от нас не менее эффективно, чем нас от них». «Майор, у вас 200-секундное окно. Если вы не впишетесь в него с маневром захода на корабль, вы нипочем нас не догоните». «Уйма времени, доктор». «Что-то мне в этом раскладе не нравится. Он выглядит знакомо, но я не могу ухватить в чем». «Радары странника не обнаружили ничего необычного?» «Ничегошеньки, пустое пространство». Николь умолкла на полуслове, поймав обмен репликами между Полем и Кэт. «Одиночная ракета?» — с явным сомнением переспросила Кэт. «Курс на астероид?» «Наверное, поняли, что мы проскочили», — пробормотал Андрей. «Или им просто наплевать». Кьяри бросил взгляд на Николь. «Кэт!» — воззвала она. «170 секунд! Ваше время истекает, ребята! Не волыньте!» «Боже мой!» — прошептала Кэт. «Двойка, повторите!» — потребовала Николь. «Странник, уходите отсюда!» — отрывисто произнесла Кэт. «Удирайте, что есть мочи! Жмите на всю железку!» «Майор, в чем дело?» «Некогда объяснять. Надо преградить путь этому дерьму. Мы вынуждены подорвать его, пока оно не подало в астероид. Это ваша единственная надежда, к тому же весьма хлипкая». «Кэт!» «В боеголовке антивещество, Николь. Мой друг Морган, вы его встречали на Давинчи, пустил в ход эту уловку против корсаров в колониях. Мощность взрыва зависит от массы мишени. Если ракета угодит в астероид, он тотчас же превратится в миниатюрную сверхновую. Но если я подорву ее раньше, и она сожрет только космический вакуум или массу скитальца, то взрыв будет значительно слабее. Да вдобавок сам астероид прикроет вас на пару секунд, пока не исчезнет в раскаленном облаке. Не густо, но может склонить чашу весов в вашу пользу». «А как же вы?» — тихонько проронила Николь. В ответ донесся лишь слабый вздох. «Поль!» — вскрикнула Хана. «Нет!» «Дело сделано, детка. Мы легли на алтарь». Он попытался засмеяться. «Знаешь, Николь, я мечтал умереть в ослепительном сиянии славы. Но все это смешно». Пауза. «Вообще-то, если ты не можешь посмеяться собственной шутке, Тебе пора в тираж. Вам пресловутое последнее слово, майор или медведь, если таковое найдется. Приближаемся к конечной цели. Мисс Ши, проговорил доктор Шамрон мрачно, в моих пожитках письмо жене. Она получит его, медведь, обещаю. Странник, вымолвила Кэт. Николь, вы лучшие люди на свете. Наше знакомство было для меня честью. До свидания, Кэт, прошептала Николь. А аддио, Паоло. У Поля вдруг перехватило дыхание. Хорошо, что он не видит сейчас Николь, склонившуюся над пультом. Она так сжала кулаки, что из-под ногтей выступила кровь. Сквозь неумолчный шелест помех доносился обмен репликами между Кэт и Полем, выводившими катер на цель. Странник развил ускорение в 5G, намного превысив расчетный максимум. По инерции Николь вдавила в кресло. Весь пульт осветился индикаторами. Системы корабля бунтовали против перегрузки. На экране быстро уменьшался в размерах астероид Вулфа. «Есть готовность», — отчеканила Кэт. Поль эхом повторял команды. «Системы наведены, цель взята, огонь!» «Попал!» — крикнул Поль, прежде чем его голос слился с голосами Кэт и медведя, сбиваясь на фальцет первобытного ужаса. Затем все потонуло в мучительно тонком взвизге, собственном вопле катера, отброшенном в плазму за одно неуловимое мгновение. Шум прервался, не успев начаться. Его сменил ровный, неумолчный шелест помех. «Если кому-нибудь интересно», — уведомила Хана, «я наблюдаю грандиозный пик эмиссии в инфракрасном диапазоне по ту сторону астероида». За скалистой планеткой встала слепящая, раскаленная до бела заря. Края зубчатого черного контура расплылись. Он начал съеживаться. Пламя прожигало каменное сердце астероида, на глазах превращая его в звезду. Всего миг назад он казался маленьким и далеким, но чудовищные языки с ужасающей легкостью дотянулись до корабля. Странник со скрежетом корчился в огне. С кормы докатился глухой удар, должно быть взрыв. Индикаторы одновременно засветились красным, повсюду заплясали искры и вспыхнули огненные цветы. Николь инстинктивно зажмурилась, но это не помогло. Свет окружал со всех сторон, разгораясь все ярче и ярче, пока не заполнил собой мироздание, затопив рассудок, сделавшись единственной реальностью. Николь напоследок подумала, что так, наверное, выглядела Вселенная в первый день творения. Прекрасный и ужасный одновременно.